Глава 8, в которой происходит ссора влюбленных, королева Блоссома, ее величество Елизавета II прибывает на бал, а герцог Аргайл получает предложение, от которого опасно отказываться. Они должны были встретиться перед рассветом у фонтана с нимфами, который находился неподалеку от хозяйственных построек. Фабиан нещадно опаздывал. Нежное блоссомское солнце уже золотило половину неба, когда барон выпрыгнул из ландо и, отпустив кучера, крадучись, отправился к своей цели. «Чертов доктор! Его пришлось подвести к самому дому. Чертовы нимфы! Фабиан точно не помнил, где они установлены. Чертово солнце! Чертовы работники поместья, которые поднимаются ни свет ни заря, чтобы сновать по территории и мешать планам своего хозяина встретить принцессу своей мечты. Фонтан с нимфами не работал. Он был построен еще в те времена, когда на этом месте красовались розовые клумбы и красноватые гравийные дорожки оплетали пространство с причудливостью лабиринта. То есть в ту стародавнюю эпоху, когда достойный предок теперешнего барона Моубрея совершал здесь променады со своими пассиями. В последующие годы поместье не раз перепланировали, сдвинули подъездную аллею, возвели новые флигели, и те самые хозяйственные постройки, на которые ориентировалась Беладонна, назначая здесь свидание. Принцессы видно не было. Лишь невысокий парнишка-уборщик в кепке с плоским козырьком и пузырящихся на коленях штанах бродил по гладкому газону, подбирая мусор и скармливая его семенящему за ним автоматону-мусорщику. Картина являла собой комическую пастораль, и при других обстоятельствах Фабиан даже получил бы от нее удовольствие, но сейчас присутствие подростка его нервировало. Барон подошел к фонтану и присел на довольно высокий бортик. Чаша, затянутая защитной тканью, не позволяла оценить глубину сооружения. Он опоздал, все кончено. Фабиан достал ком и рассеянно просмотрел накопившиеся за ночь сообщения. Их было, на удивление, много. С ним желали пообщаться и маменька, и пара-тройка друзей юности, которые, как он знал, гостили в Моубрей-холле, и дядюшка, оставивший звуковое сообщение буквально несколько минут назад. Барон уж было собрался прослушать его, но... Псс! Парнишка-уборщик подавал недвусмысленные знаки, приглашая пройти за собой. Пошел вон. Мальчишка не отставал, и барон подкрепил тираду, принятым в определенных кругах жестом. «А ты, оказывается, хулиган!» Мальчик подскочил с кошачьей ловкостью и быстро поцеловал Фабиана в уголок рта. Фиалковые глаза Беладонны смеялись из-под широкого козырька. «Ты все-таки пришла!» Молодой человек воровато огляделся, не смотрит ли кто на них, и ответил на поцелуй. «А не должна была?» Говорить о неприятном очень не хотелось, и Фабиан позволил поцелую длиться еще некоторое время. Потом отстранился и виновато посмотрел на свою принцессу. «После того, что ты узнала от доктора Клумпа о том, что шелкопряды погибнут сразу за пределами периметра, я ведь встретил старика сразу после того, как ты с ним рассталась. Он мне все рассказал». Беладонна опустила глаза. «Доктор Клумп?» «Крайне информированный господин». Повисшая вслед за этим пауза причинила Фабиану почти физическую боль. «Может быть, нам удастся добыть для тебя исходники?» Принцесса подняла с травы упавший во время поцелуя контейнер и свинтила крышку. «Это моя ошибка, причем изначальная. Знаешь, еще до того, как идея украсть королевских шелкопрядов оформилась в четкий план, один очень умный человек... Не совсем человек. Ах, неважно. Один из джергаморских королевских советников говорил о том, что на протяжении нескольких сотен лет все попытки доставить шелкопрядов на наши планеты оканчивались неудачей. Я почему-то пропустила эту информацию мимо ушей. Решила, что уж у меня-то все получится. И не только я». Девушка брезгливо опустила кончик пальца внутрь контейнера, потом поднесла руку к лицу. Палец был вымазан чем-то зеленоватым и, судя по сморщившемуся носику, отвратительно пахнущим. «Туше, мой дорогой барон!» Беладонна бросила контейнер автоматону, и тот, по собачьи клацнув жалюзи мусороприемника, сожрал добычу. Девушка обтерла руку о штаны и беспомощно улыбнулась. «Мне слишком долго везло. Я думала, что так будет всегда. Ну что ж...» Она пожала плечами. «Жизнь продолжается. Появятся новые возможности, и когда-нибудь я предприму еще одну попытку. Ты позволишь тебе в этом помочь?» На траве истошно трезвонил коммуникатор, но барон не отрывал взгляда от прекрасного лица Беладонны, как будто от ее ответа зависела его жизнь. Девушка медлила, задумчиво пощипывая мочку уха. «Эликсир доктора Клумпа подействовал?» — безжизненным голосом спросил Фабиан. «Я не замечаю на твоей скуле синяка». «Доктор очень профессиональный, господин». Беладонна говорила неохотно, будто подбирая слова или опасаясь сказать больше, чем было необходимо. Барон понял, что это конец, что в белокурой головке уже зреют новые планы, в которых ему, глупцу и неудачнику, места нет. «А вы, мадам, оказывается, лгунья», — проговорил он и сам удивился, каким неприятным стал его голос. «Вы, оказывается, давно на коротке с моим дядюшкой». «Что значит «на коротке»?» Золотистые брови удивленно приподнялись, а взгляд, еще за мгновение до этого нежный и туманный, стал злым. «Извольте объясниться. Вы напали на Ярвуда несколько дней назад. Не отрицайте, я все знаю. Он мне про вас рассказывал и о вашей дивной привычке травить своих соперников. Вы же говорили, что не пользуетесь ядами. А я верил. Вы провели с ним ночь. И после этого, представьте, я не заметил у герцога Аргайла ни одной поломанной руки». Фабиан говорил сбивчиво, перескакивая с предмета на предмет, и понимал, что выглядит жалко, но остановиться уже не мог. «Вы падшая женщина, мадам, не имеющая никакого представления не только о девичьей скромности, но и о чести». Она прыгнула, оттолкнувшись от газона сразу двумя ногами, толкнула его в грудь. Успев в последнюю секунду шагнуть назад, Фабиан повалился на спину, ударился о бортик, взмахнул руками, как утопающий, и, не удержавшись, рухнул в чашу фонтана, разорвав неплотную защитную ткань. Пока он, подслеповато моргая, пытался подняться, глубина сооружения была около 10 футов, Беладонна спрыгнула следом, приземлившись на ноги и мягко спружинив от дна. В ее руке поблескивал плоский короткий кинжал. «Ты!» — она указала оружием на барона. «Избалованный мальчишка, который не имеет ни малейшего представления о том, как устроена настоящая жизнь за пределами его уютного мирка. Не смей со мной так разговаривать!» С каждым произнесенным словом она делала шаг вперед, и по окончании тирады они уже стояли лицом к лицу. Беладонна раскраснелась, запрокинула голову, ее глаза метали молнией. Фабиану хотелось взглянуть, где в данный момент находится кинжал, но еще больше ему хотелось совсем другого. Барон быстро наклонился и схватил принцессу за шею. «Я тебя люблю», — выдохнул он в ее зло искривленные губы. Лезвие глухо звякнуло где-то внизу. Фабиан ощутил, как руки Беладонны смыкаются за его спиной, почувствовал ее всю, пылающую, возбужденную, желанную. Ее кожа была горячей под грубой тканью рабочей одежды, и барон с рычанием стал стаскивать с Беладонны отвратительные тряпки. Тело ее будто светилось в полутьме, волосы рассыпались по обнаженным плечам. Фабиан отстранился, ожидая возражений, но принцесса решительно расстегнула молнию его комбинезона, дернула ворот сорочки, который он зачем-то вчера нацепил на себя. Она, шаля, провела пальчиком по его груди. «Можешь звать меня Беллой?» Когда к этому сладкому путешествию подключились ее нежные губы, Фабиан понял, что ему все равно, даже если его возлюбленная отравительница или мошенница, или даже полигамна, как принято у них на Джаргаморе. «Ваша светлость!» — раздался голос с небес. «Где вы?» Беладонна резко отскочила, стала лихорадочно одеваться. «Здесь его коммуникатор», — проговорил другой голос. «Кажется, барон упал в фонтан». Девушка успела спрятать волосы под кепку и вжалась в стену в самой густой тени. «Ваше сиятельство, вы здесь?» Наверху в дыре, которую оставил барон своим телом, появилось встревоженное лицо Хиггиса. Старый дворецкий по-совиному хлопал глазами, пытаясь рассмотреть, что происходит в чаше фонтана. Фабиан застегнул комбинезон с видом отправляющегося на казнь и вышел на свет. «Да, старина, вы меня нашли. Что случилось?» «Вас срочно требует к себе... одно мгновение, ваше сиятельство». Хиггис отвернулся, отдавая распоряжение. «Принесите веревку и позовите Сэма. Пусть спустится и поможет его сиятельству влезть». «Не надо!» — крикнул спасаемый. «Веревки будет вполне достаточно». Дворецкий кивнул слегка в бок, не в силах одновременно вести две беседы. «Я пока побуду с вами». «Так что произошло?» — повторил Фабиан, когда невидимые работники наверху закончили препираться и удалились исполнять поручения. «Герцог Аргайл требует вас к себе». «Ярвуд здесь?» «Да, он прибыл в Мобрей Холл полчаса назад с группой захвата. Они обыскивают помещения, слуг и все пристройки. Говорят, герцог явился задержать опасную диверсантку, которая все это время скрывалась у нас». Хиггис неодобрительно покачал головой. Фабиан взглянул на Беладонну. Девушка не шевелилась, распластавшись по стене и надвинув на лицо козырек кепки. «Какая невероятная глупость!» — громко сказал барон вверх. «Я имею в виду обыск услуг. Ведь все прекрасно знают, что при желании в юго-западных рощах можно спрятать целый отряд вооруженных до зубов преступников. Подайте мне мой коммуникатор, старина. Вы именно по нему определили мое местоположение? Чему я, конечно, невероятно рад». Барон легко поймал кинутое вниз устройство и быстро защелкал по клавишам, активируя карту поместья. Потом набрал сообщение, а когда опустили веревку, положил коммуникатор на мраморное дно. Его принцесса должна все понять. Она прочтет сообщение и уничтожит его. Она запомнит карту, избежит ловушек. И как только советник Ее Величества герцог Аргайл ослабит бдительность, Фабиан поможет Беладонне покинуть сектор А. Барон легко поднялся наверх. «Оставьте веревку здесь! Не до этого! Время не ждет! Быстрее! Ведите меня к герцогу! Вы тоже! И вы!» Он отгонял от фонтана работников с настойчивостью пастушьей собаки, следя, чтобы никто не мог помешать его возлюбленной сбежать. Когда наверху стихли все звуки, Беладонна отделилась от стены. Прочла сообщение. С улыбкой, полной грусти, она рассматривала карту, запоминая отмеченные Фабианом места. «Ты хороший мальчик», — шепотом сказала она в пространство, — «и очень умный. Но, приняв твою помощь, я подвергну опасности в первую очередь тебя, поэтому прощай, Фабиан, барон Моубрей. Если Джаргамору будет угодно, мы когда-нибудь встретимся». Девушка отключила коммуникатор, взобралась по веревке и, положив устройство у бортика фонтана, неторопливо пошла в сторону хозяйственных построек. Автоматон-уборщик семенил следом. Хиггис проводил барона к двери кабинета леди Мэри. Фабиан глубоко вздохнул и, прежде чем войти, нацепил на лицо самую лучезарную улыбку из своего арсенала. «Доброе утро, любезные родственники!» «Где ты был?» Матушка вскочила, прижав руки к груди. «Почему твоя одежда в беспорядке? Что происходит?» Барон обошел леди Мэри и сел в одно из кресел, стоявших перед письменным столом, за которым устроился лорд Ярвуд. «Наш ангелочек нам сейчас все расскажет», — любезно пояснил герцог. Затем кивнул племяннику. «Не так ли? С каких пор благородное собрание интересует, как я провожу свободное от управления поместьем время?» Ярвуд помолчал, ожидая, пока леди Мэри займет свое место. Затем неожиданно строгим тоном приказал: «Дай мне свой коммуникатор». «У меня его нет». Фабиан все еще улыбался, изображая полнейшее непонимание. Герцог сдвинул крышку письменного стола и щелкнул кнопкой пульта. «Действительно, он не с тобой». «Одну минуту». Он позвонил в колокольчик и отдал новый приказ появившемуся на пороге мистеру Смиту. «Принесите мне ком барона. Вы без труда обнаружите его вот здесь». Помощник склонился над пультом, быстро взглянул на мерцающую на карте точку и кивнул. «Слушаюсь». «Постойте». Ярвуд искоса взглянул на племянника. «Вы обнаружили место, где скрывалась диверсантка?» Мистер Смит шмыгнул носом. «Да, это в нежилом секторе. Оборудованное помещение защищалось автоматонами. Желаете лично осмотреть? Позднее. Ступайте. Надо же, какой кладезь талантов. Она еще и механик». «Где ты познакомился с этой девушкой, мой дорогой?» спросила леди Мэри. Фабиан не отводил взгляда от Ярвуда. «Пощади остатки моего самолюбия. Я не хочу, чтобы матушка присутствовала при моем допросе. Это ведь допрос, не правда ли, советник?» «Мэри, вы не могли бы нас оставить?» участливо проговорил герцог. «Обещаю, я не причиню физического вреда вашему сыну». «Я доверяю тебе, мой дорогой», всхлипнула Мэри в кружевной платочек. «Буду ждать окончания вашей беседы в розовой гостиной». И леди Мэри, покачиваясь, пошла к двери. До мужчин донеслось ее бормотание. «Какой скандал, господи, какой скандал!» Когда хозяйка кабинета вышла, Ярвуд раздраженно хлопнул крышкой стола. «Теперь ты доволен?» Фабиан пожал плечами. «Не вижу ничего скандального. Ты, как обычно, приберешь за мной, утешишь матушку и получишь очередную награду от Ее Величества. Правда, я еще не знаю за что, но за наградой, как обычно, дело не станет». Ярвуд согласно кивал. Видимо, слова племянника его нисколько не раздражали. Зато начал раздражаться Фабиан. Положение, в котором он сейчас пребывал, было крайне опасным. Он надеялся, что Беладонна, его Белла, уже выбралась, и мистер Смит не сможет ее схватить. Как все-таки удачно дядюшкин пес подхватил инфлюенцию. Он не сможет взять след, а это дает лишние шансы девушке. «Итак», — сказал Ярвуд, когда барон закончил свою пошлую тираду, «давай назовем нашу беседу просто беседой и пошлем к черту весь протокол допроса». «Давай», — ответил Фабиан, ожидая подвоха. «Расскажи мне все о ней, о Беладонне». «Она...» «Джергаморская принцесса. Вторая. Ненаследная». «Прекрасно». Герцог едва заметно провел рукой под столом, видимо, активируя какое-то записывающее устройство. «Без протокола». «Конечно, дядюшка. Сделаем вид, что я тебе поверил», — подумал Фабиан, не расставаясь со своей идиотской улыбкой. «И с какой целью наша ненаследная принцесса оказалась на Блоссоме? У нее обостренное чувство справедливости». «И? Ты знал, что 400 лет назад блоссомцы похитили у джергаморов секреты разведения шелкопрядов?» «Не знал, но предположим. И девушка прилетела в столицу, чтобы вернуть шелковичных червей? Именно через 400 лет? Почему? Ну откуда же я знаю? Может, это такая древняя джергаморская традиция раз в 400 лет воровать червяков? Может, ей захотелось новые шелковые чулки?» Фабиан пожал плечами, с удовольствием отмечая, что джентльменская броня дядюшки дает трещину, и бонвианские манеры непутевого племянника вот-вот вызовут взрыв. «И ты решил помочь?» «Она – дева в беде, я – джентльмен». Барон пустился в пространственные рассуждения об отношении полов и страсти девушек, пусть и джергаморских, к обновкам. Ярвуд не верил ему ни на грош. «Откуда у нее десантное снаряжение?» — резко спросил он, прерывая племянника. «У нее нет снаряжения», — ответил тот. «Она явилась в Мобрей-Холл в тунике и шальварах». «Где она обучалась?» «На Куальнге?» «Я не знаю». Ярвуд раздраженно откинулся в кресле. «Ничего-то ты не знаешь. Абсолютно бесполезный свидетель». «Так я могу идти?» Герцог махнул рукой. «Мне хотелось бы отправить тебя под домашний арест, но твое отсутствие на балу кое-кто может счесть оскорбительным. Так что ступай, готовься к вечеру, а завтра мы обсудим твое будущее. Леди Мэри против отъезда своего единственного сына в колонии. Она считает, что твое здоровье не позволит совершить перелет. Поэтому передай мистеру Смиту все свои межсекторальные пропуска. Ты остаешься в поместье на условный год или два, пока я не позволю тебе вернуться». «Я протестую!» «Как вариант, ты можешь повторно сделать свое предложение леди Джейн и явиться в столицу уже в качестве ее мужа. Если захочешь, свадебные торжества мы проведем в моем замке Кримбери». Джейн что-то там лепетала о прекрасной архитектуре. Ей понравится. «О, боже!» Фабиан расхохотался, на этот раз вполне искренне. «Ты такой дурак, хотя пытаешься пыжиться! Джейн не выйдет за меня даже под наркозом, ты еще не понял? Ей нужен ты, и прекрасная архитектура твоего нового замка ее порадует только в одном случае, если она войдет туда полноправной хозяйкой». Ярвуд смутился. «Не знаю, что навело тебя на такие странные мысли». «Скажем так, когда-то, когда я еще был без памяти влюблен в эту куклу, мне посчастливилось услышать один разговор, вовсе для моих ушей не предназначенный. А так как подслушивать занятие недостойное джентльмена, мне пришлось вытерпеть эту пытку до конца. Джейн, конечно же, тебя не любит, не обольщайся, но она сделает все, чтобы добиться своих целей». «Глупости». «Подожди, значит, Марцелла...» «Марцелла – милая, добрая девушка. Она единственная, кто меня тогда поддержал и...» «А впрочем, неважно. Не знаю, отчего я так с тобой сегодня откровенен. Видимо, возраст дает о себе знать приступами сентиментальности». Ярвуд подошел к племяннику и притронулся к его плечу. «Я, наверное, повел себя в той ситуации не лучшим образом. В конце концов, я старший мужчина в нашей семье, и...» Фабиан сбросил его руку. «Знаешь, на ком я действительно хотел бы жениться? На девушке бесхитростной, но не глупой, отважной, лишенной дамских ужимок. На Беладонне». «Ты еще не понял?» — грустно проговорил Ярвуд. «Тебя использовали самым наглым образом. Думай, как тебе будет угодно». В дверь постучали, и вошел мистер Смит. «Коммуникатор!» Ярвуд взял из рук помощника устройства. «Смит, пройдите с бароном и займите у него все межсекторальные карты, а также все средства связи, которые обнаружатся в его комнате». Герцог теперь говорил ледяным тоном. «Далее оставьте охрану у двери спальни его сиятельства, чтобы до вечера он оставался у себя. На бал я также отправлюсь под конвоем». «Будем считать это элементом твоего маскарадного костюма», — криво улыбнулся Ярвуд. «Ступайте». Герцог вернулся к столу, откидывая крышку бригета. «Фабиан, когда все это закончится, мы с тобой возьмем пару бутылок бренди, запремся в библиотеке и проговорим всю ночь». «Обязательно, папочка», — фыркнул барон, возмущенно выходя за дверь. «Ты поведаешь мне про тычинки и пестики, а я признаюсь, как увидел подвязки приходящей прислуги и в какое смятение меня повергло это зрелище». Герцог сокрушенно покачал головой. «Мальчишка, королевские шелкопряды. Мошенница скормила ему эту сказочку, а он съел и попросил добавки. В коме не находилось ничего подозрительного. Карта перемещения примерно соответствовала тому, что Ярвуд и без того знал. Контакты. Беладонны там, разумеется, не значилось. Текстовые сообщения представляли собой записки о карточных долгах, впрочем, небольших, и планах, абсолютно никому, даже Фабиану, не интересных. Значок звукового файла привлек внимание герцога. В тишине кабинета зазвучал голос принцессы, звонкий, с чарующей хрипотцой. 1967 год исхода, 20-й день Балтейна, 15 часов по среднеблоссомскому времени. Барон Фабиан Моубрей и вторая ненаследная принцесса Джергамора Беладонна заключают договор об интрижке, разорвать который может любая из сторон по первому требованию. Ярвуд хмыкнул и бросил ком на столешницу. В это самое время леди Мэри, сидя в розовой гостиной, извлекла из уха плоскую пуговку звукоизлучателя. Леди Моубрей всегда знала, о чем беседуют в ее кабинете, даже когда сама в нем отсутствовала. «Какая жалость! Значит, Джейн нам не подходит. Балантайны, конечно, стали бы для нас неплохой партией, но, увы, может, дочь герцога Фриспален? Правда, ей всего 13, но время так быстро бежит». Герцог позавтракал в Мубрей Холле в одиночестве. Фабиан находился под домашним арестом в своей комнате. Леди Мэри также не покидала своих покоев, не найдя в себе сил спуститься в столовую. А мистер Смит, сославшись на субординацию, предпочел вкусить тосты и кофе на кухне. Многочисленные гости поместья могли бы составить лорду Аргайлу компанию, если бы в обычае блоссомской аристократии было подниматься ни свет ни заря, особенно в такой важный день. Операция по захвату джергаморской диверсантки успехом не увенчалась, и Ярвуд с удивлением констатировал, что проникается уважением к Беладонне. Цели ее герцогу были не до конца ясны. Если, как он подозревал, перед девушкой стояла задача сорвать переговоры с минскими дипломатами, действовала она дилетантски. Устраивать штаб-квартиру в таком удалении от королевской резиденции – лишний труд. Если бы ему, например, вздумалось напасть на посла сопредельной империи, он приехал бы на место операции заранее, внедрился в среду, нанявшись во дворец с каким-нибудь чернорабочим. Да, работники, особенно новички, тщательно проверяются, но всегда есть возможность обойти ограничения. Беладонна же вместо этого сначала работает на чайной плантации, разведывая по ночам территории, прилегающие к землям Ее Величества. Хотя в этом, пожалуй, есть смысл. Тогда становится понятным и неожиданный благородный порыв с его спасением из зыбучих песков. Для нее это была прекрасная возможность завербовать человека из резиденции королевы. Она шла навстречу со своим напарником или подельниками, теми самыми, чей лагерь разыскал тогда еще не потерявший нюха мистер Смит. Шла она с плантации, потому что снаряжения у нее при себе не было, как и средств связи. Уж в этом у Ярвуда была возможность убедиться за ночь, которую провела девушка в его объятиях. Значит, для коммуникации с диверсионной группой или напарником оставалась только личная встреча. Ярвуд попался ей по дороге, и она запаниковала? Испугалась, что он сообщит в резиденцию? Скорее, второе. Сначала она столкнула его в зыбучие пески, решив избавиться от свидетеля, а затем молниеносно изменила игру, решив прибегнуть к вербовке. Пазл сложился, и Ярвуд отбросил льняную салфетку. Требовалось уточнить последнюю деталь. Герцог быстро поднялся по лестнице и прошел по знакомым с детства коридорам. Фабиан лежал в постели, меланхолично листая старинную бумажную книгу. «Ты решил заменить арест обезглавливанием?» — лениво поинтересовался он. «Как она оказалась у тебя?» «Отвечай». «Я взял ее в библиотеке». Барон прижал фолиант к груди, как будто защищает посягательств. «Это сборник стихов. Как джергаморская принцесса появилась в Мобрей Холле? Она работала на плантации». «Так как?» Фабиан покраснел. «Я ее пригласил». «Черт, прекрати на меня смотреть так недоверчиво! Я ее похитил! Ты знаешь, в каких нечеловеческих условиях она там оказалась? Ее заставляли собирать чайные листья ртом, а руки на время работы связывали за спиной». Ярвуд усилием воли прогнал видение связанной Беладонны, которая, изгибаясь, тянулась губами к чему-то, находящемуся за пределами картины. «Значит, это была не ее идея оставаться здесь?» «Нет, целиком и полностью моя». Фабиан, как будто разом лишившись всех сил, упал на спину и накрыл пылающее лицо раскрытой книгой. «Да ты у нас тот еще романтик!» Не смог отказать себе в удовольствии съязвить дядюшка и, не попрощавшись, вышел в коридор. Двое охранников вытянулись во фрунт. Мистер Смит ждал хозяина около лошадей. «Куда теперь, милорд?» «В резиденцию. Когда поступил последний доклад от группы, следящей за кладкой снаряжения?» 20 минут назад. Посторонних замечено не было». «Прекрасно. Значит, либо мы поймаем нашу кошку там, либо...» Герцог широко зевнул. «Мне придется защищать минского посла своим телом». Ярвуд вскочил на лошадь, мечтая только о нескольких часах сна. «И все же, милорд, вы перестали хромать». Скакун мистера Смита быстро подстроился к Алюру. Вечером того же дня королевская резиденция засветилась огнями. Дворец Ее Величества, Елизаветы II, не поражал воображение ни размерами, ни вычурной архитектурой, но сегодня он был прекрасен, как дебютантка на своем первом балу. Струнный оркестр встречал гостей уже у подъездной дорожки, и приглашенные сразу же окунались в атмосферу празднества. Леди Джейн, которая, к слову, дебютанткой уже давно не была, явилась на бал со своими прилипалами и бессменной мисс Поупс. Последняя, впрочем, сразу же покинула молодежь, устроившись в уголке, оккупированном почтенными матронами, примерно одинакового с ней статуса, среди которых пожилая компаньонка с удовольствием рассмотрела нескольких знакомых. Молодые люди были одеты в одном стиле, изображая персонажей комедии «Дель Арте», невероятно популярной в этом сезоне. Леди Балантайн была Изабеллой, возлюбленной и героиней скорее трагической. Ее шелковое белое платье, украшенное серебристым кружевом, было довольно смело декольтировано, а на полумаске поблескивали крошечные бриллиантовые капли. Костюм выгодно подчеркивал безупречную кожу и голубые глаза Джейн. Ее прилипалам достались роли второстепенные. Афродита была Коломбиной, а Адонис – Арлекином. Их костюмы были поскромнее и поярче, и, к сожалению, утонченным светловолосым брату с сестрой нисколько не шли. Но за одежду платила леди Балантайн, и с парком пришлось выразить ничем невыразимое восхищение тонким вкусом Джейн. Афродита проводила взглядом мисс Поупс и взмахнула веером, пестрым убожеством, щедро расшитым стеклярусом. «Уф, слава богу, она ушла! Будем танцевать?» Леди Джейн свой веер не раскрывала, постукивая им по кисти левой руки. Девушка была рассеяна, и веселье Афродиты ее слегка раздражало. Адонис раскланивался со знакомыми, всем видом демонстрируя, что исполняет обязанности сопровождающего при двух молоденьких леди. За послеобеденным бренди в Мобрей-холле говорили, что ее величество прибудет незадолго до полуночи, а посол вслед за ней. Афродита заинтересованно повернулась к брату. «Чем это вызвано? Этикет требует, чтобы королева являлась последней». Мистер Спарк пожал плечами. «Кажется, заинтересованность Блоссома в Минской империи несколько больше, чем стремление следовать этикету. На самом деле, драгоценные мои дамы, мы с вами присутствуем при историческом событии. Более 200 лет ни один минец не ступал на земли Блоссома. По крайней мере, официально». «Интересно взглянуть на свиту посла». Беседу поддерживала только Афродита. Джейн как будто высматривала кого-то в толпе, обращая на своих приятелей очень мало внимания. Те, в свою очередь, давно привыкнув, что настроение их госпожи меняется, как весенняя погода, делали вид, что их это равнодушие нисколько не задевает. «Меня интересует, есть ли в свите посла приятные джентльмены?» «Говорят?» — Спарк понизил голос, собираясь поделиться пикантной сплетней. «Что вся свита посла — это переодетые женщинами актеры». Афродита охнула. Адонис продолжал. «Граф Кубейн пререкался с послом. Я, к сожалению, запамятовал, как его зовут. Что-то мяукающее, исконно минское. Так вот, Кубейн сказал, что видел их при посольстве на Зартее, форпосте независимых территорий. Там было несколько наших офицеров, которые при виде прекрасных Перри, сопровождающих минского дипломата, натурально впали в ступор. Разумеется, за ужином каждый из них почел своим долгом слегка приволокнуть за красотками». Мистер Спарк по девчоночи хихикнул. «И каково же было их удивление!» Джейн быстро отделилась от своих приятелей и пошла в сторону, не попрощавшись. «Кажется, мы все еще не прощены за провал с бароном Моубреем», шепнул сестре Адонис. «Не в этом дело», — возразила Афродита. Она слишком сосредоточена, чтобы лелеять обиду. Подозреваю, хитренькая Джейн нашла способ заполучить герцога Аргайла без нашей помощи. И это меня тревожит». Адонис поправил огромный бант под подбородком. «А что ты скажешь, если я поделюсь с тобой планами, в которых леди Балантайн не отведено никакого места?» «Для начала мне бы хотелось их выслушать». «Предлагаю попробовать наши силы в колониях. Абсолютно случайно мне удалось подслушать один разговор о коперских патентах. Дело верное!» Афродита легонько стукнула брата веером. «Чушь! Твои верные дела уже не раз и не два оборачивались полным провалом. Оставь фантазии, нам нужно держаться, Джейн!» «Дорогая моя сестрица!» Адонис взял ее за руку, его глаза сквозь прорези полумаски лучились непривычной для щеголя серьезностью. «Леди Балантайн – вздорная женщина. Мы не можем планировать свое будущее, надеясь на ее милости. Пока мы ей нужны, она будет о нас заботиться. Как только она добьется своего, мы будем просто-напросто изгнаны. Я внимателен к обрывкам сплетен, которые летают в столичном воздухе. Карта леди Джейн бита. Она пыталась заключить брак с маркизом де Вентро, но тот отказал ей в самых жестких выражениях, и Джейн выбрала своей целью Аргайла, чтобы утереть нос де Вентро. Но ты же знаешь, оба джентльмена претендуют примерно на одинаковые должности в правительстве при примерно одинаковом состоянии». «А вот и нет», — усмехнулась Афродита. «Ты неправильно оцениваешь чувства, которые ею движут. Она хочет Ярвуда. Я в этом уверена». «Я застал ее с де Вентро в довольно пикантной ситуации». «Это ни о чем не говорит». «Хорошо». Адонис решил зайти с другой стороны. «Рассмотрим все варианты. Джейн добивается своего, брака. Сейчас неважно, с кем, с герцогом или маркизом. Что будет с нами?» «Я выйду замуж за достойного дворянина, а ты...» Афродита смешалась, понимая, что ее слова звучат жалко. «Нам укажут на дверь, моя дорогая, и ты прекрасно об этом знаешь. Такова судьба всех небогатых, незнатных наперстников влиятельных особ». Афродите захотелось расплакаться, и она стала быстро обмахиваться веером, чтобы прогнать слезы. «Давай попробуем обустроиться в колониях». «Патент не решит наших проблем. Кроме него понадобится корабль и команда, а это деньги и немалые. Вдвоем мы не справимся». «Неужели у тебя нет никаких сбережений?» Глаза Афродиты, к слову, уже абсолютно сухие, злобно блеснули. «Это мое приданное. Такой милой леди, как моя сестра, не понадобится никакого приданного. Слушай мой план. Я познакомился с джентльменом, у которого уже есть корабль, и скоро появится коперский патент. Ты обещал ему инвестицию?» «Это было до того, как он тобою очаровался». «Объяснись». «Уже нет времени», — широко улыбнулся Адонис, глядя куда-то ей за спину. «Феликс, дружище, рад встрече. Сестра, позволь тебе представить виконта Бальзамо, приятнейшего джентльмена, который помог скрасить долгие часы ожидания бала». Афродита повернулась и на всякий случай просияла, чуть склонив голову. «Мисс Спарк», — приложился Феликс к ручке красавицы. Красавица, меж тем, лучезарно улыбалась и быстро оценивала нового знакомого. Виконт Бальзамо был солдафоном, классическим, стопроцентным, широким добродушным лицом, ранними залысинами и громогласной манерой разговора. «Вы тоже учились в Кемфорде, виконт? Мой брат высоко отзывался об этом учебном заведении». 2 года. До того, как выбрал военную карьеру. Виконт был одет патрицием, поэтому поминутно поправлял золотистую тогу, сползающую с широких плеч. «Затем 5 лет службы в колониях, и вот я готов попробовать себя в новом качестве». «Деревенщина», — решила Афродита. «Проблем не будет». Между тем Джейн неотвратимо двигалась к своей цели — герцогу Аргайлу. Им необходимо переговорить как можно скорее. Она прекрасно понимала, что Ярвуд сейчас лихорадочно исправляет ситуацию, в которую попал его незадачливый племянник. Задействованы какие-то связи, назначены какие-то встречи. Если Джейн опоздает, Фабиан будет полностью защищен от скандала, и у хитроумной леди Балантайн не останется рычагов давления на Моубреев. Поэтому время сейчас играет против нее. Мужчины Моубреи явились на бал вместе. Фабиану невероятно шел костюм тартукского пирата, облегающий черный камзол, украшенная плюмажем треуголка и высокие ботфорты с отворотами, усыпанными крупинками гагата. Герцог был одет благородным разбойником, и его костюм отличался от костюма племянника только отсутствием треуголки, которую заменяла широкополая кожаная шляпа. На поясе Фабиана поблескивал корсарский нож. Джейн узнала оружие, которым барон поддевал Дёрн во время своей ночной вылазки. Ярвуд же держал в руках трость с таким видом, будто не совсем представлял, для чего она предназначена. Мужчины были в масках, но опознавались с полувзгляда. Оба высокие, стройные, с фамильным моубрейнским разворотом плеч и тем высокомерием, которое достигается только многими поколениями аристократических предков. Джейн приблизилась. «Благородные разбойники не откажут в своем обществе беззащитной леди?» Фабиан равнодушно поклонился и отошел к столику с напитками. Джейн заметила, что за бароном неотступно следуют некие личности в масках чумы. Ярвуд тоже поклонился, но не отошел, глядя на леди Балантайн без раздражения, но и без особого интереса. «Нам нужно поговорить». Герцог вздохнул, впрочем, едва заметно. «Я помню об этом. Через 10 условных минут здесь появится Ее Величество. Я должен ее приветствовать у причальной мачты. Дирижабль уже пересек границы сектора А». «И что же вы предлагаете?» Голос Джейн вибрировал от гнева. «Она не позволит играть с собой». Ярвуд галантно поклонился. «Встретьте Ее Величество вместе со мной, в качестве моей дамы». Леди Балантайн присела в ответном реверансе. Вечер начал доставлять ей удовольствие. Герцог, поискав глазами лакея, отдал ему свою трость. «Забавно, но этот аксессуар мне сегодня не понадобится», — пояснил он свои действия. «Должен признать, что многочисленные врачи оказались правы. Мои боли носили психосоматический характер. Прошу». Он подал своей даме руку, и они пошли к выходу на террасу. Джейн знала, что их пара выглядит великолепно. Черное и белое, свет и тьма, красавица и... красавец. Она даже пробежала глазами по рядам фланирующей и танцующей публики, чтобы убедиться, что все на них смотрят. Смотрят и завидуют. Они вышли на балюстраду. Сотни прожекторов уже повернулись, подсвечивая приближающуюся гондолу королевского дирижабля. Ярвуд предупредительно придерживал свою даму под локоток, когда они спускались по лестнице. «Я хотела обсудить...» «Не время, Джейн». То, как Ярвуд назвал ее по имени, и особенно нежное сжатие девичьего запястья, наполнили сердечко леди Балантайн уверенностью. «Тогда я требую четкого ответа. Когда? Назовите время и место нашей беседы, чтобы в случае отмены встречи я смогла обвинить герцога Аргайла во лжи». «Вы сегодня так экспрессивны?» Ярвуд взглянул на ком и предложил. «Нам нужно идти быстрее, чтобы успеть точно к моменту приземления Ее Величества. Как только я исполню свои обязанности встречающего, мы сможем поговорить наедине». «Где?» Джейн настойчиво шла ва-банк, все же ускорив шаг. «Да мало ли в резиденции уединенных мест. Вы желаете топографической точности? Извольте. Мы встретимся в западном крыле, между 3-м и 4-м этажами. Там, насколько я помню, оборудовано что-то вроде уголка ожидания для просителей перед кабинетом одной из канцелярий». «Он боится оставаться со мной наедине за закрытыми дверями», догадалась леди Балантайн. «Что ж, с его стороны это не лишняя предосторожность». Девушка бросила быстрый взгляд в свое глубокое декольте. Одно неловкое движение, ее прелести окажутся на свободе. Ярвуд знает, насколько Джейн преуспела в отрабатывании этих самых неловких движений. Некоторое время назад он чуть было не попался на уловку. Но к его невыразимому облегчению Джейн тогда не была заинтересована в браке с моубрейнским бастардом, как его злобно прозвали в кругах блоссомской аристократической молодежи. Иначе кто знает, как скоропалительная женитьба отразилась бы тогда на его военной карьере. Они подошли к толпе встречающих, стараясь огибать алую ковровую дорожку, ожидающую, когда на нее ступит нога венценосной особы. Ярвуд раскланивался со знакомыми. Джейн приседала в неглубоких реверансах и улыбалась милой улыбкой невинной девушки, которая у нее получалась лучше всего. Ярвуд снял маску, остальные последовали его примеру. Когда Джейн поняла, что именно герцог Аргайл руководит встречей, исполняет обязанности устроителя торжества, ее затопило приятное самодовольство. Грянул оркестр, дирижабль уже подтягивали к причальной мачте. Прожекторы высветили королевский герб, которым была расшита оболочка. Ее Величество, Елизавета II, приветствовала подданных с небольшого возвышения. Джейн присела в очень глубоком реверансе. Королева пошла по красной дорожке, кивая, когда замечала в толпе знакомые лица, и даже перекидывалась парой-тройкой ничего не значащих слов с некоторыми счастливцами. Ее Величество была в драгоценных горностаевых мехах. На кружевных кудрях, убранных в высокую церемониальную прическу, поблескивала корона. «Милейшая леди Балантайн!» Королева остановилась перед Джейн и задумчиво взглянула вглубь ее декольте. «Одобряю ваш выбор, кавалера!» Звонкий голос королевы разнесся довольно далеко. Джейн подумала, что будет уместно покраснеть, и залилась румянцем. «Благодарю, ваше величество!» Елизавета перевела взгляд на склоненного Ярвуда, но опять обратилась к его спутнице. «К сожалению, я вынуждена его у вас похитить. Герцог Аргайл будет сопровождать меня в гардеробную. До явления наших столь ожидаемых гостей мне бы тоже хотелось примерить маскарадный костюм». Фраза была довольно двусмысленной, и ближайшие подданные рассыпались в дробных смешках. Народ Блоссома прощал своей королеве некоторую эксцентричность. Ярвуд покинул леди Балантайн, даже не взглянув на последнюю, и занял место в арьергарде королевской процессии. Королева с материнской непосредственностью потрепала Джейн пардеющие щечки. «Не грустите, дорогая, я вам его верну. Герцог Аргайл, подойдите поближе». Эскорт расступился, уступая место, и герцог пошел по красной дорожке всего на полшага позади королевы. «Вы не хромаете?» — спросила она одними губами, продолжая широко улыбаться в публику. «Вы уже десятая за сегодня, кто задает мне этот вопрос», — подумал Ярвуд, но ответил что-то вежливо-нейтральное, вполне приличествующее случаю. «Тогда вы сегодня не отвертитесь от танца со своей королевой», пошутила Елизавета, останавливаясь и быстро разворачиваясь. Сопровождающие разошлись острым клином, чтобы открыть обзор. Ее Величество произнесла полутораминутную речь, в которой выразила желание, чтобы присутствующие получали удовольствие от праздника. Переждав аплодисменты и громкие выкрики «Виват!», она взмахнула полами мантии и быстро поднялась по ступенькам к балюстраде. Встречающая толпа начала разбредаться, а два десятка работников принялись перестилать дорожку. Она была изумрудной. Королевский конетабль, ссылаясь на какие-то тайные манускрипты, настаивал, что именно этот цвет является для минцев самым благородным и, следовательно, приятным. Королевская гардеробная была огромна и наполнена народом. Елизавета поднялась на помост в центре комнаты и сбросила с плеч мантию. Со всех сторон к ней моментально кинулись горничные и модистки с маскарадным костюмом, аксессуарами, кисточками для макияжа. Было заметно, что процесс переодевания венценосной особы отработан до мелочей. По слаженности и скорости обслуживания он напомнил Ярвуду пит-стоп на каких-нибудь больших галактических гонках. «Аргайл, подойдите поближе». Королева уже не бормотала, говоря в полный голос, видимо, нисколько не опасаясь присутствующих. Ярвуд приблизился, стараясь не запутаться в раскинутых на полу тканых полотнах. «Какие новости?» Королева прикрыла глаза. Ей наносили макияж. «Все под контролем. Я могу сдать вам руководителя заговорщиков уже сегодня. Не портьте мне праздник. Я всего лишь хочу быть уверена, что моего драгоценного леденчика Ликая не застрелят, не отравят и не задушат до момента подписания судьбоносного договора. Господин посол будет усиленно охраняться. Нам не удалось взять местных диверсантов, так что необходимо проявлять повышенную осторожность». «Плохо работаете, Аргайл», — попеняла королева. «Было бы замечательно, если бы поверженных злодеев вы притащили ко мне прямо на бал. Это было бы эффектно. Зрелище, Аргайл, вот что мне нужно. Театр, балаган, чтобы публика замирала от ужаса и тут же разражалась смехом». «Я понял, Ваше Величество, и сделаю все возможное». «Если вам это удастся, я... Что же мне вам пообещать, чтобы вы прыгнули выше головы желание угодить вашей королеве?» «Я достаточно мотивирован тем, что приказ исходит от Вашего Величества». «Льстец!» Елизавета дернулась и чертыхнулась. Одна из модисток неловко уколола ее булавкой. «А я все же попытаюсь усилить ваши старания». Уколовшая ее величество служанка упала на колени. Королева, не обращая внимания на преступницу, сошла с помоста и приблизилась к Ярвуду. «Если у вас все получится, я отменю назначение барона Моубрея на Сиерею. Как вам такая мотивация?» Герцог низко поклонился. «Ваши шпионы лучшие в галактике, моя госпожа». Елизавета звонко и зло захохотала. «Идите и работайте! Притащите поганцев к подножию моего трона!» Ярвуд склонился еще ниже, затем покинул гардеробную. Там уже вовсю распекали нерадивую модистку. То, что королева осведомлена о его семейных проблемах, герцога Аргайла нисколько не расстраивало. Его Величество обожало шпионские игры, и ее разветвленной сети доносчиков и наблюдателей мог позавидовать даже он сам. Ярвуд неторопливо шел по коридорам резиденции, избегая людных мест. К месту встречи с леди Джейн можно было добраться как через парадные залы, так и служебными коридорами. Герцог выбрал второй путь, более длинный, но спокойный. Размениваться на ни к чему не обязывающую болтовню со знакомыми он не хотел. К тому же неожиданное недолгое одиночество позволяло немного подумать. Что недостойного в проявлении заботы о племяннике? Это, скорее, характеризует его как человека порядочного и приверженного долгу. Именно этот долг когда-то толкнул Ярвуда в горнило войны. Мэри рыдала, стоя перед ним на коленях, сжимая в дрожащих руках измятый лист официального документа. Фабиан? Как обычно, ни о чем не осведомленный, 15-летний, но уже считающий себя взрослым, умудренным мужчиной, напивался в обществе однокашников-первогодков в одном из клубов столицы. А Ярвуд пытался поднять с пола рыдающую сестру и продумывал варианты, которые позволили бы юному барону Моубрею избежать военной службы в столь неспокойное для империи время. Выход нашелся всего один. Ярвуд, тогда еще не герцог Аргайл, а всего лишь мистер Моубрей, обратился к ректору университета, где ему прочили яркое будущее ученого мужа в сфере финансовой аналитики, затем к министру финансов маркизу Снабесу, затем... Связей тогда у него было немного, но он выжил их по максимуму. Мэри изъяла из оборота своих предприятий крупную сумму, чтобы ее брату не пришлось служить в унизительной должности капрала, и купила для него офицерский патент. Барон Моубрей остался учиться в Кемфорде, а лейтенант Моубрей отправился к месту несения службы на границу империи, в дыру под названием «Система Джет», которая вскоре после его прибытия перестала быть дырой, а превратилась в горячую точку. Ему было почти 20. Они воевали с минцами, отбивая атаки их мощных истребителей, уничтожали вражеские крейсеры, не позволяя свершиться вторжению. Он видел, как гибнут в боях призванные на защиту империи молоденькие ровесники Фабиана и утверждался в правильности принятого им решения. Он старше. Это его долг. Подразделение Ярвуда сильно поредело после одного из боев, и его прикомандировали к службе внешней разведки. Младшего капрала Смита, ординарца и ближайшего соратника, удалось перевести к себе попозже. Здесь Ярвуд развернулся в полную силу. Использовал свои аналитические способности, талант к актерской игре, за который он благодарил свою непутевую матушку, передавшую нужные гены, и учился. Учился, чтобы выжить, чтобы победить, чтобы защитить то, что считал своим. Когда вторжение минцев захлебнулось и наступило долгожданное перемирие, майор Моубрей отправился на Куальнг, в школу высшего офицерского состава, куда его сопровождал ординарец сержант Смит. Через 3,5 условных года полковник Моубрей, во время войны звания добываются легче, чем в мирное время, попал в заварушку в системе Кита, на планете, название которой даже не запомнил. Они сражались с курашами, маленькой воинственной расой, которая почему-то решила, что созрела для большой космической экспансии. Система Кита принадлежала Блоссому, и захватчиков следовало наказать жестоко и показательно, чтобы еще долго никому не повадно было пытаться аннексировать территории, находящиеся под управлением Блоссомской короны. Тем более, что на десятках планет этой системы жили и работали имперские поселенцы, штатские, не готовые к ведению войны. Кураши, тоже, видимо, желавшие продемонстрировать всем свою жестокость и непримиримость, разоряли целые континенты, высаживались десантом и методично уничтожали мирное население. Курашам были нужны территории и ресурсы, но не нужны люди. Блоссомцы победили, провели полную и окончательную зачистку. Чего это им стоило, никто никогда не узнает. Но Ярвуд знал. Многие его товарищи по оружию до сих пор просыпаются в холодном поту, когда их мучают кошмары тех времен. Ярвуд почувствовал во рту металлический вкус крови, и его замутило. То, что у него вообще остались ноги, это большая удача. Кураши первым делом отрезали пленникам именно конечности. Когда его взяли в плен, самоуверенного дурака, который решил, что сможет без подкрепления пересечь захваченное врагом ущелье, он был уверен, что его съедят еще до заката зеленоватой звезды местного солнца Кита. Да, кураши были каннибалами, точнее, человекоедами, потому что каннибалом можно было назвать того, кто ест мясо одного с ним вида, а кураши гуманоидами не были. Его спас нечеловеческий нюх Смита. Старина Смит привел карательный отряд, когда полковник уже лежал голышом на плоском камне, служившим разделочным столом куражскому повару, и молился только об одном, чтобы не визжать от страха и отвращения, и умереть спокойно. Поэтому, когда покалеченного Ярвуда списали по состоянию здоровья, он предложил мистеру Смиту остаться с ним в качестве личного поверенного секретаря дворецкого в любой должности, которую выберет для себя старый друг. На Блоссоме все пришлось начинать с самого начала. Он, конечно, мог почивать на лаврах военного пенсионера. Мэри обеспечила бы ему вполне комфортное существование в Мобрей-Холле, но судьба решила ему улыбнуться. Ярвуд неожиданно вступил в права наследства. Умер один из их дальних родственников, бездетный троюродный дядюшка со стороны отца, и получил перешедший к нему по закону титул баронета. Это было очень кстати, теперь он мог войти в столичное общество на равных. Разоренное поместье, которое прилагалось к титулу, он не удосужился привести в порядок до сих пор. Свежеиспеченный баронет восстановился в университете, закончил его экстерном, параллельно устроившись на службу в канцелярию Его Величества, в отдел внешних связей. 6 лет ушло, чтобы достигнуть теперешнего положения. Это было даже проще, чем поначалу представлялось. Актерское мастерство, четкая аналитика, военный опыт. Он строил свою карьеру на этих 3 китах и преуспел. Он был старшим мужчиной Моубреев и заботился о своей семье так, как считал нужным. Вот и сейчас Фабиану следовало помочь. заткнуть крошечный ротик леди Джейн, пока она не начала посвящать блоссомскую аристократию в тонкости скандала, в который оказался втянутым барон. Может, действительно стоит на ней жениться? Она не худший для него вариант. Да, вздорная и эгоистична, но, по крайней мере, молода и образована. К тому же, дочь министра. В постели с ней может быть забавно. Ярвуд припомнил аппетитные округлости в декольте маскарадного костюма. Он видел игру Джейн насквозь, особенно после откровенности Фабиана, и пока находил забавным держать леди Балантайн на коротком поводке, не позволяя с него сорваться, но и не подпуская к себе. В любой момент он может принять ее настойчивое ухаживание, перестав играть в недотрогу. Ярвуд хмыкнул. Он ведет себя скорее как барышня, размышляющая уступить или нет страсти молодого повесы, но это его забавляло. Конечно, стоит подождать, что ему скажет сама леди, но он вполне готов расстаться с холостяцкой жизнью. Это Фабиан может себе позволить мечтать о джаргаморских авантюристках. Ему же нужна жена спокойная, одного с ним круга, которая не будет мешать его работе и вообще не будет мешать, как это и принято среди блоссомской аристократии. Ярвуд поднялся уже на уровень третьего этажа. Здесь имелся крошечный, почти тайный коридорчик, которым пользовались исключительно слуги. Он позволял здорово сократить путь. Герцог нащупал задвижку двери, скрытой за портретом какого-то одутловатого джентльмена. Справа раздался шорох. В служебных помещениях царила полутьма, но света вполне хватило, чтобы рассмотреть горничную, идущую из перпендикулярного коридора к узкому стрельчатому окну. Ярвуд пожал плечами. Бедняжка, наверное, заблудилась. И уже занес ногу над порожком. Стоп! Что-то в фигуре девушки показалось ему до боли знакомым. Он повернул голову. Молоденькая девчонка в сером платье с небольшим тюрнюром, в чепце и белом переднике, завязки которого подпрыгивали на тюрнюре в такт шагам. Обычная форма королевской прислуги. Он не видел лица девушки, но она шла вполне уверенно, не кралась, не вжималась в стены, спокойный четкий шаг. Обувь. Вся обслуга резиденции носила туфли на тонкой кожаной подошве, чтобы не повредить драгоценные паркетные покрытия. Но Ярвуд готов был поставить свою ужасную маскарадную шляпу на то, что подошвы ботинок незнакомки плотные и рифленые. Стандартная комплектация. Постойте. Она не обернулась, просто побежала вперед к окну, уверенно группируясь, чтобы выбить стекло с одного удара. Ярвуд сорвал с головы пресловутую шляпу, тяжелое, уродливое сооружение из дубленой кожи, которое доставляло ему сегодня немалое неудобство, и отправил ее в полет, одновременно кидаясь следом. Шляпа успела первой. Острым краем она ударила девушку в плечо, заставив слегка изменить траекторию прыжка. Стекло лишь жалобно звякнуло и пошло трещинами. Одновременно со звуком удара Ярвуд схватился за серый подол платья, дернул на себя, гася собственную скорость, и завалил беглянку на паркетный пол. Особенно не церемонясь, он оседлал добычу и схватил за запястье, быстро осмотрев ее руки на предмет ядовитых когтей или отравленных игл. Потом громко крикнул: «Карамель!» Звуковой коридорный датчик сработал на слово «пароль», и уже через пару секунд, топоча и перещелкивая затворы, со всех сторон стали вбегать охранники. Все же недаром он с такой тщательностью подготовился, хотя и его личную удачу не стоит списывать со счетов. Если бы не эта случайная встреча, диверсантка бродила бы по резиденции еще бог знает сколько времени. Девушка не сопротивлялась. Видимо, смирившись с неизбежным, только шипела, как рассерженная кошка, и бросала злые взгляды прищуренными, тоже покошачьи, глазами. «Ну вот мы и встретились, Беладонна». Герцог не смог отказать себе в удовольствии. По праву победителя он сорвал с девушки уродливый льняной чепец и погрузил пальцы в ее волосы. Охранники помогли им подняться. На запястьях принцессы защелкнулись наручники. «Куда прикажете ее отконвоировать?» «В мой кабинет. Позовите Смита. Он у себя. Болеет. Но велите ему в любом случае явиться. Допросная команда. Сначала я хочу допросить ее сам, но пусть ждут наготове. Они могут мне понадобиться». Герцог не собирался подвергать девушку пыткам. Ему хотелось ее просто припугнуть, чтобы разговор шел живее. Где-то еще бродит диверсант-подельник. И до прибытия минского посла нужно выяснить, где. Также неплохо бы узнать, какая именно диверсия была заготовлена, потому что никаких следов ее подготовки Ярвуду до сих пор обнаружить не удалось. Значит, он что-то упустил, где-то ошибся. А Ярвуд не любил ошибаться. Поэтому запугать и допросить. Именно в таком порядке. Но Беладонна не была испугана. Ее дыхание выровнялось, черты лица приобрели мраморную неподвижность. На Ярвуда она не смотрела, демонстрируя равнодушное спокойствие. Охранник поднял руку, чтобы подтолкнуть девушку в нужную сторону, но герцог Аргайл резко приказал «Отставить!», потом уже спокойнее добавил «Пройдемте, принцесса!» и взял ее за локоть. В это время леди Джейн Блантайн сидела в потертом кресле между третьим и четвертым этажами, методично ломала свой драгоценный веер и проклинала мужскую лживость и свою тяжкую долю. Глава 9, в которой принцесса говорит правду, но ей не верят. На бал прибывает посол империи Минь, принц Ли Кай, а герцог Аргайл устраивает для своей королевы неожиданное представление. Ярвуд был сверхосторожен. 32 раза сверх. Он завел пленницу в свой кабинет и велел охранникам возвращаться к патрулированию, оставив перед дверью только двоих, а также двоих под окнами, выходящими во двор резиденции, и еще парочку в смежном коридоре. А впрочем, пусть патрулирование остальных тоже проходит неподалеку. В крепости противоударных стекол и укрепленных рам он не сомневался. Но, как известно, предупреждение лучше лечения, как учит блоссомская народная мудрость. Пока он отдавал приказы, девушка спокойно прошла в кабинет, уселась на жесткий стул с высокой спинкой и, закинув ногу на ногу, положила скованные руки на колено. Фиалковые глаза равнодушно оглядели спартанскую обстановку, остановились на богато разукрашенном пуфике. Беладонна едва слышно хмыкнула. Ярвуд чувствовал себя как малыш на исходе сочельника в ожидании долгожданного подарка. Он предвкушал. Заперев дверь и опустив ключ во внутренний карман, он медленно обошел пленницу, сидящую точно по центру кабинета. Ее стул был привинчен к полу намертво и присел на краешек своего письменного стола. Заметив взгляд Беладонны, брошенный на пуфик, он пояснил. «Это сооружение служило мне верой и правдой, заботясь о моей больной ноге. Кстати, пожалуй, я должен вас поблагодарить. Если бы не ваш точный удар под коленную чашечку, чудесного исцеления могло и не произойти». Девушка молча отвернулась к окну. «Хотите, чтобы я снял с вас наручники?» Она повернула голову, всмотрелась в его лицо и неожиданно широко улыбнулась. «Это было бы большой ошибкой, любезный герцог. Вы ее не допустите». Ярвуд, обрадованный, что она перестала молчать, улыбнулся в ответ. А у его добычи милейшие ямочки на щеках. «При всем желании», — покаялся он, — «я специально оставил ключи от ваших оков снаружи, у охраны». Девушка серьезно кивнула. «Не лишняя предосторожность. Иначе я набросилась бы на вас, воспользовавшись вашей слабостью, и отобрала кусочек штампованного металла, чтобы открыть примитивный дисковый замок примитивных железных браслетов». «Именно», — согласился герцог, затем неожиданно сменил тон. «Где ваш напарник?» «У меня его нет», — девушка пожала плечами, отчего разорванный во время задержания ворот платья сполз вниз, чуть обнажая ключицы. Ярвуду была прекрасно знакома эта уловка. У леди Джейн она получалась гораздо естественнее. «Черт! Джейн!» Он вспомнил, куда шел, когда его отвлекла джаргаморская диверсантка и изменился в лице. «Да черт с ней, с Джейн!» и с ее тонкими чувствами. «Но если она сейчас решит выйти на тропу войны, под влиянием обиды. Немедленно. И начнет делиться информацией со всеми, чтобы просто отомстить. Герцог достал ком и быстро набрал текстовое сообщение Джейн. Работа. Проклятая работа мешает ему встретиться с самой красивой девушкой Блоссома. Ярвуд знал, что женская обида наилучшим образом лечится именно комплиментами. Пусть его любезная драгоценная Джейн простит его. Они назначат другую встречу. Он исполнит все ее желания. Не слишком ли сиропно? Да нет. Для леди Балантайн в самый раз. Добыча готова сама отдаться в руки, и только гадкие служебные обязанности герцога Аргайла мешают обоим игрокам насладиться финалом матча. Пока Ярвуд решал семейные проблемы, Беладонна не сводила с него внимательного взгляда. Потом тряхнула головой. Из растрепавшихся волос посыпались оставшиеся шпильки. Герцог положил ком на столешницу и обернулся к допрашиваемой. «Хотя какой это к черту допрос? Темп потерян, все потеряно. Такое впечатление, что он затащил ее в свой кабинет, чтобы обмениваться колкостями или флиртовать». Девушка пошевелила затекшими руками, юбка чуть приподнялась. Под ней были поддеты классические дамские панталоны со скромным кружевом. Контраст с ботинками казался почти комичным. «Вы не надели под платье свой десантный комбинезон?» «Он испортил бы и силуэт», — покачала головой девушка. Еще одна шпилька звякнула об пол. «На таких мелочах обычно и прокалываются. Маскарад должен быть безупречен». «Вас выдали ботинки», — злорадно сообщил Ярвуд. «Я уже догадалась». Она опять улыбнулась, и опять на щечках появились ямочки. «В резиденции крайне непросто украсть обувь моего размера. А вот за одеждой так не следят. Ну и босая горничная привлекла бы еще больше внимания, чем обутая в ботинки». «Значит, после того, как вы ушли от собак, вы все время прятались здесь?» «Основная стратегема – прятать на виду». «И ваш напарник также где-то здесь?» «У меня нет напарника. Послушайте». «Кстати, как мне вас называть?» «Если мой племянник осуществит свою мечту и женится на вас, в своих письмах из женской тюрьмы вы будете обращаться ко мне, дядюшка». Она недоверчиво хихикнула и покачала головой. «Я хочу договориться с вами. Давайте не переводить общение в комическое русло. Мое имя Ярвуд. Слишком интимно. Давайте я буду называть вас Джон». «Это сработает как небольшой якорь в наше прекрасное прошлое, в котором мы еще не были врагами. Тогда я буду называть вас, предположим, Белла или Донна». «Донна», — она кивнула, — «мне нравится». «Так вот, любезный Джон, давайте договоримся следующим образом. Я вам все расскажу, всю правду, а вы затем решите, как меня лучше отпустить с наименьшим уроном для вашей репутации». «То есть в том, что я вас отпущу, вы уверены?» «Ну, посудите сами. Я же принцесса. Пусть не самой грозной державы, пусть не наследная, но все-таки представитель правящей династии. Меня в любом случае выдадут Джаргамором. Напрямую или вследствие долгих дипломатических переговоров». Герцог обошел письменный стол, уселся в кресло, которая, к слову, также намертво крепилась к полу, и, упершись локтями в столешницу, опустил подбородок на ладони. «Давайте начнем с правды, Донна». Называть ее по имени было приятно. Ярвуд начал понимать, что его племянник находит в этой женщине. Чувственность в сочетании с открытостью, почти простотой, смертельный коктейль для романтиков вроде Фабиана. Принцесса слегка повозилась в кресле в поисках удобного положения и подняла в жесте мольбы скованные руки. «Моя правда такова. Несколько условных недель назад я прибыла на Блоссом с группой беженцев, получила все положенные в моей ситуации документы и попыталась устроиться на работу в королевскую резиденцию. Цель: я хотела собрать побольше информации о королевских шелкопрядах. И если удастся, похитить несколько десятков, чтобы тайно вывести их». «Зачем?» «Джаргаморские планеты, которые раньше экспортировали шелк в большую часть галактики, переживают экологическую катастрофу. Нам приходится организовывать глобальные переселения. Я хотела исправить ситуацию. Вы знаете, что именно стало причиной катастрофы? Ну, разумеется. И вам это тоже прекрасно известно. Этот факт отображен во всех учебниках по диверсионной деятельности как победа блоссомских рыцарей плаща и кинжала. Вашей империи была нужна галактическая монополия на шелк. Таким образом, вы убрали конкурентов. Четкая операция. Ваши диверсанты почти одновременно завезли на наши шелковичные планеты уссумских геномодифицированных канареек, прожорливых тварей с ангельскими голосами и прекрасным оперением. Мода на этих мутантов распространялась по системе с быстротой лесного пожара. Когда выяснилось, что они питаются с шелковичными червями в огромных количествах, было уже поздно. Век птиц недолог. Они справились за 3 или 4 поколения и благополучно вымерли, когда им стало нечего жрать. Принцесса слегка возмутилась, поняв, что допустила в своей речи бранное слово, но быстро взяла себя в руки. «Вы и без меня это знаете». Ярвуд кивнул. Ее горячность показалась ему забавной. «Забавной и милой». «Что там говорил Фабиан? Обостренное чувство справедливости?» «Но на шелковичные плантации вам попасть сразу не удалось». «Я обратилась в агентство по работе с низшим персоналом. Тамошний Бидл предложил мне другую работу в секторе А». «Мой дорогой племянник», — по-отечески покачал головой герцог. «Можно поинтересоваться, какие отношения вас связывают?» Она посмотрела на него с таким страданием во взоре, что менее черствому человеку стало бы неловко. «Я не готова отвечать на такие вопросы». «Хорошо». «Давайте по порядку. Вы стали работать на чайной плантации, где к вам относились жестоко?» «Да, тамошний надсмотрщик – жестокий и глупый человек, отравленный вами». «Я защищала свою честь». «Значит, вы не возражаете, что именно вы его отравили?» Беладонна поднялась и оперлась ладонями о письменный стол, наклонив лицо к Ярвуду. «Он трогал меня? Без моего разрешения. Такое нельзя оставлять безнаказанным». Убедившись, что ее тирада произвела впечатление на герцога, Беладонна вернулась на место и опять закинула ногу на ногу. «Тем более, что этот мир, простите, жестокий человек, не умрет. Доза рассчитана, чтобы причинить боль и неудобства, но не убить». «Откуда вы так хорошо знаете яды?» «Когда мне было 15, меня похитили кхагоры». Ярвуд знал, кто такие кхагоры, поэтому взглянул на принцессу с еще большим интересом. «Они обучали вас?» «Они меня отравили, когда я отказалась присоединиться к их культу. Я выжила и решила, что лучший способ избежать отравления в будущем – это разобраться в ядах самой». «Вы учились на Куальнге?» «Нет, джаргаморских женщин туда не допускают». «Тогда откуда у вас эти отравленные когти?» Беладонна пожала плечами. «Не знаю. При чем тут куальнг? Это довольно распространенное женское оружие. Те же минцы?» «Вы хотите убить посла?» — быстро спросил герцог. Принцесса фыркнула. «Я с ним даже не знакома». «Неважно. У Джаргамора непростые отношения с империей Минь. Мы придерживаемся нейтралитета, лавируя между большими рыбами в мутной воде галактической политики. Мы не хотим воевать ни с Блоссомом, ни с Минь. Напасть на минского посла в вашей столице равноценно объявлению войны сразу двум державам. Только в том случае, если бы вас поймали». Она минутку подумала и согласилась. «Пожалуй. Только я не преследовала никаких интересов, кроме шелковичных. Предположим. Итак, влюбленный барон Моубрей похитил вас и поселил в своем доме». Во взгляде Беладонны можно было прочесть веселое недоумение. Видимо, влюбленность в нее молодого человека была для нее новостью. Принцесса покачала головой. «Я не буду это обсуждать». «Почему? Вы опасаетесь, что неосторожные слова могут причинить вред Фабиану?» «Я не буду об этом говорить». Девушка попыталась скрестить руки на груди, но наручники помешали. Беладонна поморщилась. Ярвуд понимал, что эта пантомима призвана вызвать в нем желание освободить диверсантку от оков. «Хорошо. Обсудим нашу первую встречу в зыбучих песках. Я исследовала границы силовых полей, чтобы тайно пробраться на шелковичную плантацию, забрела на землю, не подвергшуюся терраформированию, и там встретила вас. Почему вы меня спасли? Разве это не долг любого человека? Спасти. Почему вы ушли, ничего не сказав? Я спешила вернуться на плантацию, пока меня не хватились. А вы так сладко спали? Она ласково улыбнулась, будто эти воспоминания доставляли ей удовольствие. Ярвуд с раздражением подумал, что непозволительно размяк с ней, что вот-вот и ему захочется повторить те самые ночные объятия в зыбучих песках. В качестве противоядия он попытался вызвать видение декольте леди Джейн, но эта картина почему-то начисто перекрывалась всего одной девичьей ключицей, которую ему было видно со своего места. «А вчера?» «Что вчера?» «Когда вы покалечили леди Джейн, моего помощника и меня?» «Вас я как раз вылечила. Мы именно с этого начали нашу беседу. Раньше вы хромали, как 300-летний дед, а теперь скачете, как геномодифицированный беговой кузнечик. Так что вас, Джон, из списка моих прегрешений я предлагаю вычеркнуть. Леди в шелковом халате могла поднять тревогу. Ее я отключила небольшой инъекцией в шею. Препарат проверенный, с неплохим расслабляющим эффектом. Думаю, на утро леди чувствовала себя гораздо лучше, чем до этого. Ваш пес – мощный противник. Я не настолько сильна в боевых искусствах, чтобы наравне сражаться с крепким, тренированным мужчиной. Мне пришлось применить хитрость. Кстати, как он себя чувствует? Слегка простужен, но не думаю, что это связано с отравлением. Беладонна удовлетворенно кивнула. И, предвосхищая ваш следующий вопрос, ампула у меня была не в воротнике, а за щекой. У нас есть такая традиция. Когда ночной разведчик отправляется на операцию, он кладет в рот желатиновую капсулу. Кроме всего прочего, это неплохой способ отслеживать время. Слюна растворяет желатин, и поэтому операцию следует проводить в максимально сжатые сроки. Может быть, вы хотели и мне отомстить за то, что прикасался к вам неподобающе? Беладонна отчаянно покраснела и, опустив голову, сказала: «Нет». Ярвуд решил не углубляться в эту тему. В конце концов, это именно он повел себя непрофессионально, набросившись на нее с поцелуями. Он ведь тогда не знал, что сражается с возлюбленной Фабиана. В противном случае, кого он пытается обмануть? Даже если бы Фабиан сообщил о своей великой любви всему свету, Ярвуда это бы не остановило. Он точно так же поцеловал бы ее при первой возможности. И кто знает, если бы не ампула, до чего бы у них дошло? Она ведь была беззащитна перед его напором и так податлива. Ему тогда даже показалось, что она отвечает на его поцелуй. «Вам удалось их украсть?» «Кого?» Румянец принцессы стал еще гуще. «Кажется, она тоже что-то такое вспомнила. Может, не о нем, может, о Фабиане. Кстати, очень любопытно, до чего дошло у них с племянником?» «И точно так же она почти отвечает на его поцелуй». «Черт, о чем он сейчас думает? Королевских шелкопрядов вы украли их?» «Нет, их невозможно ни украсть, ни вывести с планеты. Для этого нужны исходники, а место их хранения держится в строжайшей тайне. Его я не смогла узнать». «Что вы планировали делать дальше?» «Собиралась дождаться окончания торжеств и под шумок, смешавшись с отъезжающими гостями, покинуть сектор А, а потом и Блоссом. Моя миссия здесь закончена. Я узнала все, что хотела». «Фабиан знает, что вы хотели бросить его, не попрощавшись?» Она твердо ответила на его взгляд. «Я не буду это обсуждать». Ярвуд задумался. Ее история была вполне добротной, если бы не одно «но». Мистер Смит нашел кладку снаряжения. Снаряжение не принадлежало Беладонне. «Кто ваш напарник?» «У меня нет напарника». «Тогда кто толкнул меня в зыбучие пески?» «О, звездная матерь, Джон, это столица! Здесь пересекаются интересы многих держав и корпораций. Да кто угодно мог толкнуть вас туда, вплоть до ревнивой любовницы. Причем тут я? Все, что мне было нужно, узнать как можно больше о шелкопрядах. Теперь отпустите меня, я исчезну, растворюсь, как утренний туман, и клянусь, вы больше никогда обо мне не услышите. Вселенная огромна, и наши с вами дорожки вряд ли когда-нибудь пересекутся». Ему нужно было хорошенько подумать. Но на это времени не было совсем. Судя по бравурной музыке, все же проникающей через плотно пригнанные окна, минский посол прибыл. Значит, через несколько минут начнется обратный отчет для обещанного королеве представления. Если он отдаст Елизавете Беладонну, Фабиану не придется лететь на Сиерею. Но если девушка невиновна, отдавать ее будет большой ошибкой. Прежде всего, профессиональной ошибкой. «Подождите меня здесь и не делайте глупостей», — наконец решил он и, отперев дверь, вышел из кабинета. Мистер Смит ждал его у порога, практически не отнимая от лица огромного носового платка. «Я бы не верил ни единому ее слову. Джергаморки всегда лгут». «Дружище, я знаю вашу печальную историю о джергаморской барышне, которая собиралась взять вас вторым мужем, чем невероятно уязвила. Вы принесли то, о чем я вас просил?» «Да». Мистер Смит достал из кармана блестящую пластину голографического планшета. «Изображение вполне четкое. Наши специалисты уверяют, что сходство не менее 97%. Имперские технологии по восстановлению внешнего вида по частичкам биологического материала просто фантастичны». Ярвуд активировал планшет, повертел перед лицом объемную картинку, рассматривая со всех сторон. «Вы говорили, что второй диверсант – женщина». «Я ошибался. Этот человек обладает довольно специфическим запахом, присущим скорее самкам». Владелец кладки, чье изображение демонстрировал сейчас планшет, был молод, лет 20 на вид, с длинными ногами и руками, тонкой костной структурой и формой плеч, которая бывает скорее у пловцов, чем у атлетов. Светлые волосы, светло-серые, почти серебристые глаза, чуть темноватая кремовая кожа. Он был похож на Беладонну, как мог быть похож близкий родственник. «Это ведь не Джергамор?» — сказал мистер Смит. «Нет, старина, вы же видели их. Джергаморские мужчины гораздо крепче и выше. Думаю, что наша диверсантка тоже не чистокровный представитель. По слухам, прежде чем занять трон, королева Айшвария была замужем за каким-то иномирянином. В своем первом браке она могла родить больше одного ребенка». «Именно. Значит, как не тяжело это признавать, мне придется...» В кабинете раздался грохот. Ярвуд распахнул дверь. Наручники лежали на столе. Из замочной скважины торчала шпилька. Уже ненужный Беладонне пуфик, единственный предмет меблировки, не прикрученный к полу, валялся под окном в осколках стекла, а вторая ненаследная принцесса балансировала на подоконнике, уже почти ступив в пустоту за окном. «Стойте!» — девушка прыгнула вниз, не обернувшись. «Третий этаж», — благоговейно прошептал мистер Смит и высморкался. «Леди Джейн?» Столько раз за этот вечер испытывала перемену настроения, что опасалась нервного тика, который может настичь ее в ближайшее время и исказить прекрасные черты самой красивой девушки Блоссома. Она разжала руки, выпуская на пол щепы, в которые превратился ее драгоценный веер, и стала спускаться по лестнице. Ярвуд прислал ей вполне милое сообщение. Он на крючке, а ей пора взбодриться, пофлиртовать или подарить танец какому-нибудь настойчивому джентльмену. Пусть герцог Аргайл, вернувшись в зал, увидит, что Джейн нисколько не печалится и в состоянии сама себя развлечь. Когда они поженятся, ей часто придется это делать, развлекать себя самой. Батюшка говорит, что перспективнее Ярвуда нет никого. Конечно, лорд Балантайн высказывает это скорее раздраженно, сетуя, что все блага земные сыплются на молодого выскочку, минуя его, Балантайна, убеленную его благородными сединами макушку. Но информация есть информация, и Джейн ее запомнила так же, как и полные сарказма эпитеты, коими награждал ее будущего супруга маркиз де Вентро. Уж теперь-то она всем покажет, всем докажет и всем отомстит. Забавно, что в этот раз она обошлась без помощи своих верных спарков. Забавно и симпатично. Пора прекращать их нежную дружбу. Брат с сестрой отныне для нее бесполезны. Афродита глупа и вульгарна, а имиджем юной новобрачной в скорости займутся профессионалы самого высокого качества. Не чета жеманному Адонису. Джейн спустилась в залу, позволила себя увлечь в вихре вальса молодцеватому корсару. Не Фабиану, но тоже неплохо танцующему. И когда музыка стихла, велела партнеру подвести себя к группке своих знакомых, которую заметила еще с лестничного пролета. Корсар не возражал, учтиво проводив чаровницу на указанное место и распростившись в круговерте карнавала. Компания, к которой присоединилась леди Джейн, встретила ее радостными возгласами. Мужская часть сразу же потребовала рассматривать их в качестве партнеров для следующего танца. Джейн заливисто хохотала, выслушивая комплименты и наслаждаясь жизнью. «Будьте осторожней», — шепнула подошедшая Афродита. «Герцогиня Кейн смотрит в вашу сторону крайне неодобрительно, а вы знаете, сплетни, пущенные ее дряблой, но сильной рукой, всегда достигают цели». Джейн обернулась к подруге, замечая уголком ее глаза, что ее знакомые прекратили беседовать и теперь за ними наблюдают. «Милочка», — проговорила леди Балантайн, растягивая гласные, «принесите мне веер, будьте так любезны». Мисс Парк застыла изваянием. Краска залила ее щеки, по крайней мере ту их часть, которая была видна из-под маски. Это было оскорбление, ничем не прикрытое. Ее ставили на место, жестко и несправедливо наказывали, предлагая исполнять обязанности горничной. Афродита сдержалась, чтобы не расплакаться, замечая холодные и брезгливые улыбки окружающих. Она развернулась и неловко пошла в сторону выхода, чтобы скрыться ото всех и поплакать волю. «Я оставила его где-то наверху», — еще громче проговорила леди Джейн. «Поищите в комнате прислуги». Этот финальный оскорбительный аккорд вызвал неуверенные смешки молодых аристократов. Но, впрочем, все забыли о неловкости уже через несколько минут. Герольд сообщил, что к резиденции Ее Величества приближается дирижабль Минского посла, и молодежь отправилась в парк. Афродита стояла за колонной и пыталась унять нервную дрожь. Она отомстит. Выждет и отомстит проклятой корове Джейн. «Милейшая мисс Парк, вы чем-то расстроены?» Девушка подняла глаза. Над ней возвышался барон Моубрей, здорово возохмелевший и уже слегка не контролирующий четкость своих движений. Афродита взмахнула веером и улыбнулась. «Полноте, барон, как можно грустить на таком великолепном балу? У меня просто слегка закружилась голова от духоты. Не желаете сопроводить меня на воздух?» Фабиан повертел в руках маску, оглянулся через плечо, подмигивая двум каким-то джентльменам в одинаковых недорогих костюмах, и предложил даме руку. «Вы правы. Прогулка нам обоим пойдет на пользу». Он неуверенно повел девушку к выходу, доверительно поясняя. «Оказывается, когда человек резко перестает пить, ему не стоит возвращаться к этой пагубной привычке». «Вы навеселе?» «Навеселе? Мисс Парк, вы меня обижаете. Я пьян практически в стельку. Причем даже объяснить не могу, когда и как мне удалось так набраться». Афродита сморщила носик, демонстрируя неудовольствие грубыми словами. Потом сделала скидку на состояние барона и решила прекратить гримасничать. Они вышли на балюстраду. Глубоко и часто дыша, Фабиан прислонился к парапету. Потом поднял на девушку слегка прояснившийся взгляд. «Я слабый человек, любезнейшая мисс. Слабак и трус. Вместо того, чтобы действовать, я выжидаю. И чтобы как-то притупить болезненность ожидания, смотрю на дно бокала. Я жалок. Признайтесь, Беладонна, я вам противен?» Афродита была сообразительной девушкой. Она не стала поправлять допустившего ошибку барона. «Я вами восхищаюсь», — вместо этого сладко ответила она. Фабиан посмотрел на нее таким долгим взглядом, что Афродите на мгновение показалось, что он ее поцелует. «Позвольте узнать, что именно во мне вас так восхищает?» «Вы блестящий аристократ, истинный сын Блоссома». Барон оттолкнулся от парапета, придавая своему телу вертикальное положение. «Вы не знаете», — перебил он девушку. «Не знаете. А она знает. С ней я всегда уверен, что могу стать лучше». Он отвернулся и пошел в сторону, слегка пошатываясь. «Беладонна!» — закричал он в небо. «Я не могу без тебя!» За ним следовали джентльмены в одинаковых костюмах. «Кажется, меня сегодня вторично прокатили», — пожала плечами Афродита, на этот раз не чувствуя себя оскорбленной. «Оборон-то, оказывается, романтик. Интересно будет взглянуть на предмет его сердечной привязанности». «Беладонна!» — передразнила она страдальческий вопль Моубрея и захихикала. Возвращаться в полупустую бальную залу не хотелось, смотреть на минского посла тоже. Афродита как-то общалась с одной дамой, которая говорила, что все минцы – косоглазые, кривоногие карлики. И девушка спустилась в парк, чтобы обойти здание и пройти к парадному входу. Ей ничего не оставалось, как искать транспорт до Мубрей Холла, а там ночь напролет заниматься упаковкой багажа. Адонис, конечно, тоже расстроится, но не нужно тревожить его раньше времени. Пусть пообщается со своим новым приятелем. Девушка свернула с гравийной дорожки, острые камешки причиняли боль сквозь тонкую подошву туфель, и пошла у самой стены замка. Завернув за угол, она остановилась и восхищенно всплеснула руками, увидев королевскую процессию, шествующую навстречу минского посла. Ее величество, закутанное в экзотические шелка, черные и зеленые, шла чуть впереди. Запястья и щиколотки украшали сотни золотых колокольчиков, издающих мелодичные звуки. За ней в строевом порядке следовал десяток статных красавцев, темнокожих атлетов, одетых только в набедренные повязки. При свете фонарей можно было рассмотреть каждое движение мощных мышц, каждый шрам, каждый бугорок и впадинку. Длинные волосы мужчин свободно рассыпались по плечам, переливаясь всеми оттенками металлов – медью, золотом, тронутым ржавчиной, железом. Светлые глаза выделялись на смуглых лицах, подобно звездам в ночном небе. Воины шли молча. Тишину разбивал только трезвон колокольцев королевы и звук шагов. И казалось, что в такт этих шагов начинают биться сердца тех, кому посчастливилось оказаться в этот час так далеко от места основного празднества. Зрелище было одновременно пикантным и величественным. Королева подготовила оригинальный маскарадный костюм. Она оделась властительницей дикарей. Ее джергоморский сопроводительный отряд являлся частью этого костюма. Процессия двигалась через двор, перпендикулярно парадному входу. Немногие зеваки почтительно замерли, любуясь. Афродита сделала несколько шагов вперед и в сторону, чтобы тоже не лишать себя зрелища. Ей на голову что-то посыпалось. Процессия приближалась. Девушка подняла руку к волосам, потом поднесла к лицу и с удивлением замечая выступившие на подушечке пальца каплю крови. «Это стекло?» Но тут же отвлеклась. Атлеты приблизились, и ноздри Афродиты коснулся экзотический запах разгоряченных мужских тел. Она замерла, чувствуя, как по позвоночнику побежала теплая волна возбуждения. В вышине что-то звякнуло, будто разбивалось стекло. Кто-то крикнул «Стойте!» И Афродита успела только согнуться и прикрыть голову руками. Когда опасность миновала, и мисс Спарк осмелилась открыть глаза, на гладкой брусчатке двора, в футах 8 от королевы, оказалась светловолосая растрепанная девушка, которая затравленно озиралась и потирала, видимо, поврежденное во время прыжка плечо. Из узкого бокового подъезда выскочил господин, в котором Афродита без труда узнала герцога Аргайла. Ярвуд ринулся в сторону своей королевы, но через несколько шагов замедлился, а затем и совсем остановился, глядя на то, как десятка джергоморских воинов, весь королевский эскорт, опускается на колени перед девчонкой в дурно пошитом платье горничной. Ее величество, Елизавета II, неподвижно стояла среди коленопреклоненных мужчин с несколько ошарашенным видом. Во двор со всех сторон стали сбегаться гвардейцы. Не эти экзотичные, а вполне привычные взгляду среднего обывателя блоссомцы. Они плотно окружали пространство, отсекая возможности ухода для тех, кто попытался бы сейчас убежать, смыкая кольцо ограждения. Афродите даже пришлось сделать несколько шагов вперед. Она оказалась внутри оцепления. Ее просто-напросто подтолкнули в спину. Тем временем девчонка затравленно обернулась, увидела Ярвуда. Затем ее взгляд скользнул по первой линии охраны. Она раздраженно тряхнула волосами и что-то прокричала на гортанном, но мелодичном языке. Коленопреклоненные воины ответили ей стройным хором. «Что она сказала? Азант?» В голосе ее величества Елизаветы II не слышалось ни раздражения, ни испуга. Она велела никому из нас не посвящать иномирян в тайные традиции Джаргаморской династии, ответил, не поднимая головы, ближайший атлет. «Вы говорите правду?» «Да, госпожа, я не умею лгать». «И вы исполните ее приказ?» «Да, ваше величество. Мы не можем ослушаться веления второй принцессы Джаргамора». «А кого вы будете защищать в случае необходимости?» «Вас, госпожа. Мы верны вам до последнего вздоха». «На время, предписанное заключенным контрактом?» Со вздохом продолжила королева. Затем обернулась к Ярвуду. «Когда я говорила вам, Аргайл, что хочу зрелища, я не ожидала, что мое пожелание исполнится с таким размахом». Герцог молча поклонился и приблизился к женщинам, видимо, намереваясь увести принцессу. Девушка стояла с опущенными вдоль тела руками, спокойно ожидая дальнейшего развития событий. Но что бы ни планировал Ярвуд, у королевы были другие намерения. Она приблизилась к девушке, рассматривая ее с внимательностью энтомолога, затем взяла в руку прядь белокурых волос, одобрительно кивнула и громко проговорила в пространство. «Конетабля сюда! Срочно! Главную модистку срочно в гардеробную! Каюфура и стилиста туда же! Срочно! Время не ждет! Минцы крайне обидчивы, и мы не можем опоздать к ним навстречу!» Затем королева посмотрела прямо на Афродиту. «Подойдите ко мне!» Душа мисс Спарк ушла в пятки, которые отозвались болью от тех нескольких шагов, которые отделяли ее от Елизаветы II. «Вы пойдете с принцессой и поможете ей подготовиться к балу». Афродита смогла только низко присесть. На обратное действие ни сил, ни дыхания у нее уже не оставалось. «Азант, когда она позволит вам подняться?» «Я не держу их», — вдруг спокойно проговорила девушка. «Ваше Величество». И принцесса грациозно опустилась на колени перед Блоссомской королевой. «Так вы говорите на имперском?» — обрадовалась Елизавета. «Это облегчает дело. Бросайте свои дикарские замашки. У нас в столице все более демократично, чем в ваших суровых краях. Переоденьтесь. Я представлю вас послу». Потом все одновременно начали действовать. Какие-то возбужденные дамы, судя по некоторому беспорядку туалетов и ароматам пунша и шампанского, выдернутые прямо из бальной залы, ринулись поднимать принцессу, ухватили под руки Афродиту и куда-то потащили. Мисс Спарк услышала, как ее величество сказала герцогу: «Аргайл, займитесь делом. Расшибитесь в лепешку, но чтобы через 40 минут у меня была налажена связь с королевой Айшварией. Прямая линия лицом к лицу». Джаргаморские воины выстраивались эскортным порядком. Королева поправляла шелка. «И, кстати, можете передать своей сестре, что, к моему глубочайшему сожалению, ее сын, крошка Фабиан, не сможет заступить на службу в дипломатический корпус. Это место оказалось занято младшим внуком герцогини Кент». Дальше Афродита не слышала, потому что ее натурально перетащили через порог. В помещении стоял стойкий запах пудры. Все носились, перекрикивая друг друга. Разыскивались какие-то вещи, отбраковывались какие-то наряды. Четверка слуг, едва не переламываясь от усилий, тащила за ширму уже наполненную горячей водой ванну. Во всем этом бедламе было только два островка спокойствия. Афродита, которая после испытанного шока просто не могла пошевелиться, и принцесса Джаргаморов, ровно и спокойно стоящая в центре комнаты. «Вы ее подруга?» Дернула мисс Спарк за рукав полноватая женщина, чье лицо было густо усыпано мушками. «Что?» Афродита отмерла и вспомнила веление королевы. «Да, конечно». «Тогда отведите ее в ванную. У нас 20 минут, не больше». Афродита была девушкой отнюдь не глупой. Она быстро сообразила две вещи. Во-первых, пока она исполняет должность подруги при дикарской принцессе, о позорном отъезде из Мобрей-Холла можно не думать. А во-вторых, именно от расположения этой самой принцессы сейчас зависит ее, Афродиты, миссия. Поэтому девушка решительно пересекла комнату и тихо, но твердо предложила: «Давайте делать, что они говорят. Это будет проще, чем сопротивляться неизбежному». «Очень меткое наблюдение», — грустно улыбнулась принцесса и прошла за ширму. Там девушка быстро стянула платье и нижнюю рубаху. Не смущаясь наготы, наклонилась, растягивая сложную шнуровку солдатских ботинок. Афродита невольно залюбовалась ее стройной, но мускулистой фигурой и гладкой кремовой кожей. Принцесса была очень похожа на тех атлетов, которые услаждали взор мисс Спарк во дворе резиденции несколько минут назад. Конечно, цвет ее кожи и волос были гораздо светлее, но пропорции – длинные ноги, твердая лепка плеч и бедер – сомнений не оставляли. Красивая раса. Принцесса отбросила обувь и опустилась в ванну, опершись затылком о ее край. Закрыла глаза. «Расслабиться, не сопротивляться неизбежному». «Это прямая цитата из вполне скабрезного анекдотца», сообщила Афродита, присаживаясь на скамеечку для ног. «Расскажите», — велела девушка, и на финальных словах «закрой глаза и думай об лоссами» весело засмеялась. Лед был сломлен. Джергаморская принцесса обтерла руку, а накинутая на бортик ванны полотенце, и протянула ладонь собеседнице. «Меня зовут Беладонна. И давай сразу перейдем на «ты», чтобы не усложнять и без того сложную жизнь». Мисс Парк представилась, про себя одобрив вкус безутешного барона. Его, Беладонна, стоило страданий. «Ты специально спрыгнула перед королевой?» «Нет», — Беладонна зло ударила рукой, подняв тучу брызг. «Из окна не было видно процессию. Если бы не эта досадная случайность, я бы уже давно была далеко отсюда». «Ты бежала от герцога?» Молоденькая служанка шагнула за ширму и с поклоном подала Афродите большое махровое полотенце. Мисс Спарк приняла его. Исполнять обязанности горничной при принцессе, пусть и дикарской, все же лучше, чем бегать по поручениям леди Джейн. «От герцога убежишь, как же», ответила скорее своим мыслям Беладонна. «Но герцог уже вне игры. Тут совсем другой расклад. Звездная матерь, как же я вляпалась!» «Я не понимаю твоих терзаний», — осторожно проговорила Афродита, жестами предлагая принцессе встать и закутаться в ткань. «По моему разумению, надеть красивое платье и потанцевать на королевском балу, даже с отвратительным минским дипломатом, это скорее большая удача». «С чего ты решила, что минцы отвратительны?» «Мне говорила об этом одна дама, мнению которой я доверяю. Они маленькие и кривоногие, не то что твои сородичи. Вы все так красивы». «Красивы?» Беладонна тряхнула влажными волосами. «Афродита, ты смешная маленькая мисс, которая ничего не видела, кроме своего блоссома». «Я Сегеи», обиженно сказала мисс Спарк. «Я должна была догадаться по твоему имени. Эгея — спутник Блоссома, где играют в древность античности. Тебе, наверное, не просто выживать здесь». «Я не одна. У меня есть брат. Его зовут Аполлон?» Беладонна улыбнулась, явно подразнивая собеседницу. «Адонис?» Также с улыбкой ответила та. «Надеюсь, он хорошо о тебе заботится, потому что на этом странном Блоссоме женщине не просто отстоять свои интересы. Так откуда ты появилась в моей жизни, мисс Афродита Спаркс и Гей?» «Я шла по двору, когда ты чуть не свалилась мне на голову». «Ваше высочество, ждут каюфур и модистка», — раздалось из-за ширмы. Беладонна вышла на голос. Через ее плечо Афродита заметила герцога Аргайла, который тоже ожидал появления принцессы. «Его величество желает, чтобы вы присутствовали на торжественном обеде в честь прибытия Минского посольства», — скучным голосом проговорил он. «В каком качестве?» Беладонна опустила руки, отчего ткань соскользнула с ее плеч и абсолютно обнаженной последовала на помост, у которой стояли модистки. У герцога перехватило дыхание. Он отвел глаза. «Ее величество желает продемонстрировать дружеские отношения, которые связывают Блоссом и Джергамор». «Между нашими правительствами нет официальных дипломатических контактов», Также скучным голосом проговорила принцесса и повернулась на 45 градусов, следуя указаниям модистки. «Я не смогу присутствовать официально». «Вас представят как мисс Бонс, гостью Ее Величества». «Но все и так будут знать, кем я являюсь», — закончила девушка за своего собеседника. «Я не могу на это пойти без одобрения наших патриархов. Я жду вас, чтобы сопроводить для беседы с ними». Афродита с удивлением заметила, что слова герцога производят на Беладонну ошеломляющее впечатление. Принцесса была на грани обморока. Ее губы почти посинели и дрожали. Что-то происходило, что-то страшное для этой приветливой и намерской девчонки. Но чего Афродита не понимала. А еще мисс Спарк заметила, что не только барон Моубрей очарован ее новой подругой, но и герцог Аргайл дышит через раз, когда ее серые глаза встречаются с глазами Беладонны. Между тем, модистки закончили работу, быстро накрыли платье защитным чехлом, чтобы не повредить его пудрой, и, пятясь, отошли в сторону. Куафер накинул на волосы принцессы золотистую сеть, усыпанную крупными рубинами, и подвернул локоны под ее края, закрепив над лбом еще один, на этот раз каплевидный рубин. Когда чехол был снят, и Беладонна подошла к герцогу, Афродита поняла замысел ее величества. Та одела Беладонну собой, королевой Блоссомской. Алое платье, цвета правящей династии, алый и золотой. По подолу и вороту оторачивал горностай. Ромбовидная прострочка юбки намекала на Блоссомский герб, а прическа, почти церемониальная и украшенная камнями, символизировала корону. Беладонна обернулась к ростовому зеркалу, прислоненному прямо к стене, и обреченно улыбнулась. «Ваша королева — очень умная женщина, Джон. Жаль, что раньше мне это в голову не приходило». Герцог Аргайл оставил замечание без внимания, впрочем, как и то, что его назвали чужим именем. «Пойдемте, ваше высочество». «Мисс Спарк будет сопровождать меня». «Зачем?» «Я, беззащитная девушка, должна оставаться наедине с мужчиной в длинных и темных коридорах замка?» «Да, любому мужчине с вами наедине стоит опасаться за свою безопасность». «Значит, вы меня боитесь?» «Неужели вас это опечалит?» Афродита поняла, что ее новая подруга просто тянет время, и поэтому наблюдала за перепалкой, в нее не вступая. Миссия самой мисс Спарк с этого момента подходила к концу и проведена была с успехом. Ее величество повелело помочь принцессе подготовиться. Афродита это сделала. Теперь ей остается только вернуться поиском транспорта до Мубрей Холла. Герцог терял терпение. Беладонна продолжала капризничать. Наконец Ярвуд наклонился к девушке и что-то прошептал ей на ухо. Принцесса пожала плечами и молча вышла за дверь. На пороге Аргайл обернулся к Афродите. «Ее Величество благодарит вас за помощь, мисс Спарк. Возвращайтесь на бал. Через некоторое время мы с вами побеседуем и решим, что вы желаете получить в качестве вознаграждения за усердие». Стрельчатые окна перехода выходили на охотничью аллею, и Беладонна бросила наружу полный надежды взгляд. «Не получится», — весело проговорил герцог, идущий на полшага позади. «В вашу честь я организовал такое плотное оцепление, что проскользнуть вам не удастся». Девушка слабо улыбнулась. «Вы сказали, что покажете мне изображение моего мифического напарника». «Извольте». Они остановились, и Ярвуд продемонстрировал принцессе голографический планшет. Та чуть покраснела, рассматривая обнаженную фигуру мужчины, потом пожала плечами. «Он даже не похож на Джергамора». «Как и вы, ваше высочество. Мы с мистером Смитом решили, что молодой человек, внешность которого нам удалось восстановить по частичкам биоматериала, оставшегося на найденном снаряжении, ваш брат. Продолжайте думать, как вам угодно». Герцог деактивировал планшет и повел рукой, предлагая продолжить движение. «Раз уж мне почти все известно, удовлетворите мое любопытство до конца. Что вас интересует? Какая именно диверсия заготовлена вами, чтобы сорвать переговоры?» Они миновали галерею, и Ярвуд почтительно пропустил девушку вперед. «Я уже устала повторять, ваши переговоры меня не интересуют». «А если бы интересовали? Давайте пофантазируем. Ни за что не поверю, что при необходимости вы не сможете предложить мне пару-тройку вариантов». Он ее раззадоривал, и принцесса, видимо, чтобы не думать о неизбежном нелегком разговоре с матерью, приняла игру. «Подумаем. Скорее всего, я бы попыталась отравить минского дипломата». «Мимо. Все кушанья, которые будут поданы на обеде, планируется тщательно проверять непосредственно перед подачей на стол». «Тогда...» Беладонна кончиками пальцев коснулась губ. «И тоже нет. Принц Ликай не интересуется женщинами». «Да что вы говорите?» Девушка была уязвлена. «Позвольте узнать, почему?» «Он бастард правящей династии. А так как его достойный родитель в молодости своих желаний не сдерживал, о чем свидетельствует больше двух десятков только официальных отпрысков, он запретил своим сыновьям общаться с противоположным полом, именно строжайшим императорским указом». «Какая жестокость!» «Ну почему же? Скорее милосердие. Он же мог их просто-напросто убить, чтобы избежать борьбы за верховную власть после своего ухода». Беладонна покачала головой, видимо, размышляя над тем, что ей достался не самый плохой вариант венценосных родителей из возможных. «Мы почти пришли», — проговорил Аргайл. У высокой дубовой двери залы переговоров дежурили королевские гвардейцы в парадных мундирах и высоких медвежьих шапках, которые уже много веков входили в их обязательное обмундирование. «Скажите, а каково содержание договора, который Блоссом планирует заключить с империей Минь, если, конечно, это не государственная тайна?» «Беспрепятственное движение каравана в системе рыб». «И кому это может помешать?» — фыркнула девушка. «Тартуге?» — Беладонна рассмеялась. «Можете потребовать с их совета капитанов кубышку золотых дублонов за лоббирование тартугских интересов, если договор заключат при вашем участии. Еще больше богатых судов, которые можно пощипать в системе рыб? По моему скромному разумению, ваш договор не выгоден прежде всего минцам». «Вы изучали галактическую политику?» «Я изучала все, что может понадобиться королеве или визирю». Гвардеец распахнул левую створку двери, обе распахивались только для королевы, и Ярвуд с Беладонной вошли в залу переговоров. Несмотря на столь пышное название, зала была скорее очень большим кабинетом. В центре ее стоял круглый стол, покрытый плотными переплетениями техволокна. Сдвинутые кучно стулья оставляли основное пространство вокруг стола свободным. Сейчас техволокно было активным. Над ним мерцал большой экран в форме рыбьего глаза, на котором отображалась темнокожая светлоглазая женщина, чьи рыжие волосы были прикрыты узорчатым шелковым платком. Напротив экрана, в кресле с изогнутой спинкой, восседало Ее Величество, Елизавета II. Секретари, несколько министров и лорд Конетабль плотной группой стояли у дальней стены, чтобы не попадать в угол обзора камер. «И в довершение ко всему только что сказанному, моя дорогая сестра, по блоссовскому королевскому этикету любого правителя любого государства в личной беседе следовало величать сестрой или братом, если собеседником был мужчина, я надеюсь, что в ближайший условный год ваши дипломаты наконец появятся в нашей столице. Также я была бы счастлива принять ваших ипологов. Джергаморские специалисты по лошадям ценятся во всей галактике». Королева Айшвария молча кивала, сжав губы в тонкую линию. Елизавета обернулась к вошедшим и удовлетворенно улыбнулась, увидев костюм Беладонны. «А теперь я оставлю вас наедине с дочерью, моя дорогая сестра. Нам очень понравилась ваша девочка. Не буду вам мешать». Быстро поднявшись, Елизавета подтолкнула на свое место принцессу и присоединилась к группе вне зоны видимости, жестами предлагая Ярвуду тоже подойти к ним. Герцог повиновался, обойдя стол. С его места изображения на экране видно не было. Ярвуд смотрел сквозь него, на полускрытое туманной дымкой лицо Беладонны. Девушка подняла подбородок и медленно проговорила что-то на джаргаморском. Стимулируя чип-переводчик, один из секретарей дернул в себя замочку уха и шепотом сообщил Елизавете: «Приветствую вас, моя достойная мать. Моя вина безмерна, а глубина моего раскаяния соперничает с глубокими водами Ганеша. Только смерть является достаточным наказанием за легкомыслие и самонадеянность вашей недостойной дочери». «Перейди на имперский», — Айшвария говорила глубоким контральто. В ее речи слышался явный акцент. «Не заставляй достойных блоссомцев озадачиваться переводом. Тем более, что наши стандартные речевые обороты трудны для восприятия иномирян». «Как вам будет угодно, матушка». Принцесса поднялась с места, глубоко поклонилась, держа перед грудью сомкнутые ладони. Затем села обратно. «Я ошиблась и готова принять из ваших рук любое наказание». «За наказанием дело не станет. Тень твоя здорова?» Даже сквозь экран было заметно, что черты принцессы исказила гримаса, будто девушка сдерживает слезы. «Тень моя здорова. Мы обсудили сложившуюся ситуацию с нашей дорогой сестрой и решили, что праздник становления в этом году ты пропустишь». «Да, матушка». «Своим недостойным поведением ты доказала нам, что в сущности все еще дитя, и тебе рано вступать во взрослую жизнь. Если Джаргамору будет угодно, ты получишь имя в следующем году». «Мне дозволено будет вернуться, чтобы принять эпитимию в храме у горы?» «Мы с нашей дорогой сестрой Елизаветой решили, что ты останешься на Блоссоме до того момента, когда ей будет угодно с тобой попрощаться, то есть до прибытия на планету Джаргаморского посольства». «Что мне здесь делать?» — почти закричала девушка. «Целый год. Все, что тебе будет угодно. Размышлять об ошибках, учиться быть настоящей леди, достойной своих родителей, думать, как эти ошибки исправить». «Мам!» — девушка почти плакала. «Я все сказала. Передай моей драгоценной сестре Елизавете заверение в глубочайшем почтении. Прощай». И экран погас. Схлопнулся. Ярвуд увидел, что Беладонна действительно плачет. Афродита танцевала. Минское посольство было где-то там, за переплетением коридоров, в другой парадной зале. Там избранных ждал малый королевский банкет, куда допускались не просто сливки общества, а сливки из сливок, избранный аристократический круг. Именно там ее временная подруга сейчас сражалась в битве, смысла которой мисс Спарк не понимала. Зато она прекрасно поняла слова лорда Ярвуда, и эти слова грели ее полную предвкушение душу. Ее вознаградят. Это очень приятно. Какая-нибудь безделушка от ее величества будет прекрасным памятным артефактом. Афродита передаст его потомкам. Она возведет в своем скромном домике настоящий алтарь, на который поместит драгоценность, будет регулярно смахивать оттуда пыль и пересказывать историю получения награды при любой возможности. Один или два раза Афродита ловила взглядом леди Балантайн, также танцующую в этом зале, из чего сделала вывод, что на торжественный обед корова Джейн приглашена не была. Очередной партнер оставил запыхавшуюся Афродиту у колонны и отправился за напитками. Раскрасневшийся мисс срочно требовался еще один бокал шампанского. «У вас с этим местом связаны какие-то воспоминания?» Барон Моубрей, теперь абсолютно трезвый и собранный, снял с головы треуголку и низко поклонился. В другой руке молодого человека был ком. «Я снова встречаю вас у той же самой колонны». Афродита рассмеялась. Фабиан начинал ей по-настоящему нравиться. «Вы оставили меня одиноко горевать, а теперь пытаетесь загладить вашу вину приглашением на танец?» Барон сокрушенно покачал головой. «Дела, дела. Хотя, конечно, вина моя безмерна, но мой достойный хромоногий дядюшка велел мне со всех ног нестись к нему». Фабиан продемонстрировал девушке ком и надел шляпу. «Странно. Но когда я видела вашего дядюшку не ранее, чем полчаса назад, хромым он мне не показался. Он так бойко бегал за джаргаморской принцессой, Барон, уже начинающий исполнять прощальный поклон, резко остановился. «Вы имеете в виду?» «Беладонну!» — хохотнула мисс Спарк, передразнивая собеседника. «Если бы у вас было хоть немного времени, я бы с удовольствием поведала вам пикантную и занимательную историю о пленении, побеге и еще одном пленении». «Все время мира наше», — Фабиан решительно поклонился. «Мисс Спарк, не желаете выступить в качестве моей дамы на торжественном обеде в честь прибытия на Блоссом Минского посольства? Тогда мы сможем волю побеседовать». Афродита стрельнула глазками в сторону мисс Балантайн, развлекающейся в компании аристократической молодежи, и торжественно ответила: «С превеликим удовольствием, барон». Айшвария молча сидела перед монитором, ожидая, когда он окончательно погаснет. Затем кивнула техникам и обернулась к Малому Королевскому Совету. Тот присутствовал на переговорах в полном составе. Даже голографическое изображение Девы, находящейся в это время с миссией на одном из спутников Джергамора, мерцало в нескольких футах над полом. Лорд Викал кутался в белоснежный халат. Ему пришлось срочно покинуть свою ночную ванну. Консорты Пандадур и Гурджарат одеться успели, но вот окончательно проснуться не удосужились. Лорд Пандадур зевнул в подставленную ладонь и обратился к супруге. «Не слишком ли мы строги к девочке? Ей и так непросто. Оказаться совершенно без поддержки в самом центре империи...» Айшвария молчала. «Ей слишком долго везло», — возразила зятю Дева. «Это неплохой урок для нее». «Этот урок будет стоить слишком дорого всему Джергамору», — вступил Викал. «Сейчас они хотят получить наших эпологов, затем потребуют информацию о новейших исследованиях. Принцесса следовала велению своих сердец». Гурджарат тоже включился в беседу. «Как заметила наш визирь, ей слишком долго везло. Но одна проигранная битва не помешает выиграть войну. Предлагаю задействовать все наши возможности и вытащить девочку с Блоссома, пока она совсем не отчаялась. Королева Елизавета – хитрейшая из женщин. Кто знает, в какую авантюру она втянет нашу принцессу, если мы не поторопимся». «Да что она может сделать?» Пандадур опять зевнул. «Не вижу особых проблем. Ну, заключим мы с Блоссомом пару-тройку партнерских договоров. Все равно рано или поздно это бы произошло». «Любезный зять, есть большая разница в том, заключать договоры на наших условиях или следуя желаниям Блоссома». Сегодня Дева, вопреки обыкновению, не прятала лицо под покрывалом. Ее серебристые глаза зло сверкнули. «На месте Ее Величества Елизаветы я бы озаботилась быстрейшим заключением брака джергаморской принцессы с кем-нибудь из аристократов Блоссома. Это окончательно деморализовало бы нас». Женщина погрузила обе руки в свою рыжую шевелюру и принялась энергично массировать голову. «Звездная Матерь, как же неудачно все сложилось! Блоссом огромен, почему принцесса не избежала контакта с его правительницей? Нам повезло только в том, что королева бездетна, иначе уже пришлось бы знакомиться с новым венценосным зятем. А пока Елизавета будет выбирать среди своих лордов самого верного, мы можем успеть вытащить принцессу». «Пушварские выступления еще не подавлены. Кто поручится, что Блоссом под шумок не захочет ввести туда свои войска? Пушвар – ключевая планета в нашей экономике». Лорд Викал нервно облизнул губы раздвоенным языком. «Может, стоит переместить туда одну из наших эскадрилей? На всякий случай». Лорд Гуджарат согласно кивнул. «Идея мне нравится. Ее воплощение не требует усилий. Я перенесу плановые учения в этот сектор. Но как мы поможем нашей девочке?» «Наша девочка сама себе поможет». Айшвария хлопнула ладонью по столу и поднялась. «Если она сама не сможет выбраться из этой...» Тут королева употребила слово, для которого в Джергаморском имелось более 50 значений, и ни одно из них не являлось приличным. «В которую сама же и угодила, нам придется пересмотреть всю последовательность престола наследия. И Джергамор мне судья, Я оставлю паршивицу без имени еще лет на 10». Королеве никто не посмел возразить. Даже Дева, которая обычно не стеснялась в продвижении своей позиции. «Совет закончен. Все свободны». Айшвария развернулась к техникам. «Организуйте линию связи с Тартугой. Я желаю поговорить с президентом». Сановники немедленно покинули место переговоров. Дева отключилась. Викал юркнул в служебный лифт. Ему требовалось как можно скорее вернуться в ванну. Сезонная смена кожи причиняла лорду массу неприятных ощущений, а консорты медленно пошли вдоль коридора, переговариваясь в полголоса. «Айшвария очень зла», — сказал Пандадур. «Я ее давненько такой не видел». «Да, наша супруга просто вне себя», — согласился Гуджарат. «Девочку жалко. Теперь, чтобы вернуть расположение матери, ей придется не только исправить все, что она уже натворила, но и победить». «Она справится. Наша вторая принцесса полна сюрпризов». И, не сговариваясь, мужчины двинулись в сторону ближайшего межуровневого бара, в котором в любое время джаргаморских суток можно было мило посидеть, потягивая напитки. Им еще следовало обсудить большие королевские учения у планеты Пушвар.